Фактически сегодняшняя тема – это продолжение вчерашней. Очень хорошо, что они стоят рядом. Я думаю, что вы еще не забыли вчерашний разговор. Фактически жадность лечится только одним способом – это изучение, как совершать пожертвование, совершение пожертвований. Само слово «пожертвование» надо нами воспринимать, что надо что-то отдавать. Деньги, там еще что-то. Это не всегда так. Потому что часто есть разные виды пожертвований. Например, у нас есть разум. Мы можем жертвовать силу разума. Это тоже пожертвование. Означает знание, пожертвование знания. Первый вид пожертвования считается самый благоприятный вид пожертвования, это жертвовать знанием. Дальше у нас есть ум. Мы можем жертвовать свою умственную энергию. Означает отдавать людям как хорошие качества характера. От этого их меньше не становится. Так же, как если мы жертвуем знания, от этого знания становится еще больше. Дальше, следующее, после ума мы можем жертвовать свои чувства. И на самом деле, если так разобраться, вот если глубоко взять, то отдача чувств означает... Это пение, искусство, музыка, картины. И мы можем видеть, что просто так, если поешь, то от этого ничего не меняется ни у кого. Нужно что-то отдавать во время пения. Даже любые певцы, любые там артисты, они это понимают. Что они должны действовать на благо, на чье-то благо. Иначе они не получат результата, люди не будут привлекаться. И популярность артиста, она зависит от того, насколько человек способен отдавать. Вопрос, что он отдает, это уже другой вопрос. Но так или иначе, если он отдает, то будет результат. Если он ничего не отдает, значит не будет реакции, не будет гармонии. Мы можем видеть, что люди, которые способны что-то отдавать, они вокруг себя могут сплочать очень много людей. Так? Вот недавно... От рака умер Джордж Харрисон. Вы слышали, да? Это самая популярная в мире группа эстрадная, Битлз. Вот. Они были способны отдавать, и люди воспринимали. Их песни были наполнены смыслом многие. Например, Джордж Харрисон, одна из его песен, она так звучала. Что «Мой Господь, я хочу Тебя видеть, мой Господь, я хочу Тебя слышать, я хочу Тебя, я хочу Тебя научиться желать». Но проблема лишь в том, что что для того, чтобы Тебя увидеть, нужно очень много времени. Это очень долго длится. Нужно очень долго времени, чтобы... И эта песня была одна из самых популярных его песен. Такой смысл. То есть это пожертвование разума фактически. Такая музыка находится на очень высокой платформе. И поэтому они были очень популярными. Более миллиарда пластинок они продали. Это феноменально. Такого не было никогда. И это означает правильное понимание вещей. Люди часто дешево воспринимают, они думают все дешево, они думают, что если они жертвуют что-то, то это на самом деле приводит их к проблемам. На самом деле пожертвование дает счастье. Надо просто знать, что это такое. Так пожертвование чувств означает музыка, картины, искусство, стихи, пожертвование чувств. Дальше пожертвование жизненной энергии. Пожертвование жизненной энергии, в основном все люди этим занимаются, это труд. Однако же следует знать, что и так есть еще пожертвование тела. Это редкий вид пожертвования. Фактически это означает фактически погибнуть во имя чего-то. Очень редкий вид пожертвований, очень сильный. Во-первых, следует знать, что само по себе пожертвование, вот эта тема, она настолько она от нас далека, это фактически недостижимая вещь. Потому что совершать пожертвование без знания просто невозможно. Тем более невозможно совершать пожертвование правильно без знания. Допустим, какая-то фирма взяла, накормила много нищих. Будет ли это пожертвованием в полном смысле слова? Не всегда. Не всегда. Потому что все зависит от того, какие мотивы она имела, что она хотела этим сделать. Может, она делала это для рекламы, так? И потом, чем она накормила? Вопрос. Это тоже вопрос. Это очень много вопросов. То есть, таким образом, да, опять же, допустим, вы даете кому-то деньги. Всегда ли это будет благом для вас и для того человека, который получает деньги? Всегда? Нет, не всегда. Таким образом, эта тема, она сложна, во-первых, потому что не хочется ничего отдавать. Потому что это кажется для многих людей нонсенсом, что я что-то должен зачем-то отдавать. Вот. А во-вторых, кажется, что ну, какой прок от этого? Ну, отдал и отдал. Ну, какой прок? Нету никакого прока. Тема неизвестная совершенно. Люди не понимают этого вопроса. Им кажется, что просто чисто из порядочности так делают. На самом деле, в ведической традиции, в ведической культуре не существует такого слова «порядочность». Есть другое слово – целесообразность, важность, необходимость, нужность. Порядочность, конечно, тоже есть, но как бы в данном случае что такое? Это закон, закон пожертвований. В физике, допустим, два атома столкнулись, разлетелись там и так далее. Там есть слово «порядочность», нет? У них есть движение атомов, порядочность есть? Они просто сталкиваются, разлетаются. Это означает закон. Точно так же и в нравственности, в деятельности ума. Что такое закон? Законы нравственности. Это деятельность ума. Она тоже имеет свои законы, как законы физики, точно такие же законы. Законы, если ты делаешь так, получается так, делаешь так, получается так. Мы не знаем этих законов. Нам кажется, что это просто надо так, надо быть честным. А почему надо быть честным? Может быть, не надо. Почему? Допустим, несчастная женщина подходит к мудрецу и говорит, я могла спасти жизнь своему сыну, если бы я ему сказал вовремя одну вещь, он бы остался жив. Но я почему-то не сказала ему это вовремя. Почему-то я не успела сообразить. Он говорит, потому что вы не были честны в своей жизни. Она не может связать двух вещей. Она не понимает, что она не была честной, и это послужило причиной того, что она не смогла вовремя понять, что ее сыну угрожает опасность. Мы не можем связывать эти вещи, потому что мы не знаем законов нравственности. Оказывается, честность, правдивость открывает сначала видение настоящего, потом видение прошлого и дальше видение будущего. Человек, который ведет себя правдиво в жизни, он автоматически получает интуицию, способность почувствовать и понять несчастный случай, несчастье какое-то, которое может с ним произойти. Кто из вас, вот не из этих лекций, не из моих, а вообще по жизни знал об этом? Чисто интуитивно кто-то мог догадаться, что честный человек способен воспринимать. Но в основном большинство людей не понимают этих вещей. Они думают, надо быть честным просто из-за порядочности. Но если говорить честно, то честным сейчас на самом деле не проживешь. Если говорить честно. Так многие люди думают, что честный человек сейчас наоборот будет несчастен. Им так кажется. То же самое пожертвование. Кажется, ну что ты отдаешь деньги, тебе на шею сядут только и все. Люди не понимают этого. Думают, что пожертвование – это что такое? Это признак глупости, слабого интеллекта. Веды так не считают. Нужно изучить эту тему. Она очень сложна. Давайте попробуем ее изучить. Давайте сначала продолжим вчерашнюю лекцию. Я вам дам ведическую классификацию нарастания жадности не в деятельности, а в психике, как это проявляется в психике. Мы уже разобрали, как это в жизни происходит. Теперь мы будем говорить о психических изменениях поражения жадностью. Первая стадия. Человек привязывается к объекту своего желания с интересом взглянув на него. Просто никакой, в общем-то, психических изменений больших вы не заметите. Вторая стадия. Если этот объект действительно стоил того, то человек начинает постоянно думать об этом объекте. Он начинает постоянно думать о том, что ему нужно иметь эту связь с этим объектом. Или это предмет какой-то, машина там, допустим, дача там, еще что-то. Или это, допустим, положение в обществе. Или это женщина, или мужчина, там кто-то понравился. Это может быть какая-то сумма денег, еще что-то, лотерейный билет. Не имеет значения. То есть человек начинает постоянно думать об этом объекте. Он не может выйти у него из головы. Это вторая стадия развития жадности. Следующий этап. Человек начинает желать. То есть сначала была мысль, потом появилось желание. Он начинает желать любой ценой завладеть этим объектом. Он уже готов даже работать больше. Он готов все свои деньги отдать. Он готов в отпуск не поехать. Он готов чем-то пожертвовать ради этого объекта. Это третья стадия. Дальше. Появляется напряженная сосредоточенность ума на объекте. Не просто сосредоточенность, он же напряженно начинает думать о нем. И признак такой напряженной сосредоточенности – нарушение сна. Человек начинает чувствовать, что спать ему стало тяжелее. Он ворочается, вспоминает объект свой. Чаще всего это бывает вот именно любовь между мужчиной и женщиной. Такие стадии развития любви. Нарушение сна – это признак четвертой стадии. Сильная привязанность, жадность, желание овладеть объектом. Нарушается сон. Дальше, пятая стадия. Начинается потихоньку психическое истощение. Человек начинает нервничать. Он чувствует, что ему как бы не хватает того, чего он хочет. И он уже без этого не может жить. Он начинает нервничать. Жажда уже начинает сушить его. Жажда. Он желает этого объекта очень сильно. Дальше. Шестая стадия. Он теряет интерес ко всему окружающему. Ему все остальное уже неинтересно становится. Ему нужно только одно, вот это и все. Больше ничего ему не нужно. Дальше. Седьмая. Человек теряет совесть и стыд. Седьмая стадия. То есть он готов подойти, допустим, если это женщина, он готов подойти к ней, обнять ее, там еще что-то. Он готов ей сделать предложение. Там. Ну, то есть ему все равно уже. Он мог быть... Он в жизни может быть интеллигентный человек, порядочный, он не будет делать глупости, говорить глупости. Но, тем не менее, он готов в этой ситуации на седьмой стадии развития жадности. Он готов делать все, что угодно. Ему нужно. На этой стадии, кстати, воровство совершается. Если человек видит, что он не может приобрести предмет, у него денег не хватает, он может его просто своровать. То есть человек теряет совесть. Фактически все, кто воруют, они находятся на этой седьмой стадии жадности развития. Довольно уже большое развитие, довольно сильное уже поражение разума. Дальше. Ну, восьмая стадия – это уже фактически уже все. То есть человек теряет адекватное восприятие окружающего мира. Он уже ничего не соображает фактически. Он уже перестает понимать, что происходит вокруг него. Вот, дальше. Девятая стадия бывает очень редко, крайне редко. Чаще всего это, это любовь, в которой он оказался третьим лишним. Как бы ситуация отчаянная. Психическая оглушенность. Человек не только ничего не соображает, он уже фактически уже теряет адекватное восприятие мира, он как бы немножко заторможен, фактически не реагирует ни на кого, он перестает узнавать своих близких. И десятая стадия развития жадности бывает очень-очень редко, но все равно бывает. Это фактически безумие. То есть человек может на этой стадии повеситься от отчаяния. Дальше. Он в бреду может находиться, у него галлюцинации могут начаться. Вот, он неадекватно воспринимает мир, или он в ступоре лежит просто, ничего не ест, голодает. Вот такая такое. Фактически на всех этих стадиях развития жадности, до шестой стадии, когда человек теряет интерес ко всему окружающему, человек сам еще может как-то справиться с собой. После шестой стадии ему нужна уже помощь. То есть, когда он теряет то совесть и стыд, то он сам уже не может с этой жадностью уже справиться. Фактически наркотическая зависимость и алкоголизм находятся на этом уровне жадности. Человек теряет совесть и стыд. Ну, посмотрите, что такое пьянство. Человек потерял совесть и стыд. Он идет уже... Ну, фактически он, ему все равно. То есть он не обращает внимания на окружающих людей. Как они на него среагируют? Сейчас как бы это все завуалировано, кажется, все нормально. Можно в одной руке там рыбу, в другой пиво, там идти по улице, и кажется, это модно уже теперь стало. А вот, допустим, 15-20 лет назад, посмотрите, если человек идет с водкой, с бутылкой по улице и пьет из горла, это уже считается, что он деградант. То есть все презирают его за это. Сейчас уже все стало нормальным. Потому что деградация сознания людей, она продолжается, нарастает. Точно так же, как полуголые женщины там или мужчины. Сейчас уже голые ходят. Мы идем вперед, как в этих вопросах. Глупости становится больше. Итак, на каждом уровне до шестого работает закон пожертвований. То есть, если человек хочет избавиться от жадности, у него сильная привязанность к чему-то, он хочет что-то приобрести, или к кому-то привязан, что разрушит его семью, или, и так далее. То есть, у него есть к чему-то сильная привязанность, или привязанность третировать своих детей постоянно. Это тоже вид жадности, мы говорили вчера об этом с вами. Привязанность чрезмерная к противоположному полу бросается на всех девушек подряд, или в уме, или на самом деле. Это означает жадность. Что делать? Закон пожертвований действует в этом случае. На каждом до шестого уровня действует закон пожертвований. После седьмого уровня человек должен общаться со святыми людьми. Иначе он не спасется уже. Он не сможет преодолеть уже наркотическая зависимость, пьянство. Дальше воровство. Все это не преодолевается самим человеком. Человек или должен садиться за решетку, ему только изоляция может помочь, или общение со святыми людьми. Два типа помощи, больше нет никакой. Все эти кодирования, перекодирования, там, все это работает очень слабо. В какой-то степени, но очень слабо. Все это основано тоже на вере. Это означает сильное изменение разума. Фактически пожертвование, что такое закон пожертвования? Что это за сила такая? Когда в разуме много эгоизма, человек уже фактически обречен на страдания. Чтобы убрать из разума эгоизм, надо сделать так, чтобы он оттуда вышел. Единственный способ так сделать, это что-то отдавать. Понимаете, отдавая, мы вводим в разум истинное эго, и ложное эго оттуда уходит. Такой механизм. Отдавая постоянно, мы таким образом действуем. Самое интересное заключается в том, что если вообще ничего не делать просто вот в нашей ситуации и жить, то постепенно разум сам по себе заполняется ложным эго. Жадности становится само по себе все больше и больше, просто с возрастом. Просто мы живем, и жадности становится все больше и больше, само по себе. Поэтому веды говорят, человек не может жить без пожертвований. Это точно так же, как ему надо чистить зубы. У него разум загрязняется точно так же, как загрязняется из полости рта. Мы чистим зубы каждый день. Так? Язык вы тоже чистите, я надеюсь, или нет? Язык есть, язык очистить. Надо еще чистить язык, потому что он так же загрязняется, как и зубы. И это токсины потом идут в желудок и так далее. Вот точно так же, как мы чистим зубы и язык, мы должны чистить разум. Каждое утро мы должны чистить разум. Точно так же. Есть два способа чистить разум. Первый способ, тот способ, который действует всегда во всех случаях жизни, это повторение имен Бога. В той традиции духовной, в которой вы находитесь. По-русски это называется молитва. Но чем молитва отличается от повторения имен Бога иногда? Она отличается тем, что когда человек все-таки что-то просит у Бога, то это не является пожертвованием. Но он просит, это уже значит, его эгоизм от этого не снижается. Если он хочет что-то от Бога, эгоизм не снижается. Человек может просить у Бога только, чтобы он ему дал бескорыстие. Он просит, должен просить у него возможности служить Богу, служить людям, бескорыстие, желание быть бескорыстным. Больше ничего человек не может просить у Бога. Если жадности настолько много, что надо что-то просить, то лучше всего просить бескорыстие. Однако же настоящее, как бы, повторение святых имен Бога означает просто, человек ничего не хочет для себя. Если в молитве содержится просьба о том, чтобы Бог меня кормил там, и так далее, то это уже не то. Это не дает того результата. Закон пожертвования здесь не работает. Потому что человек настроен эгоистически во время такой молитвы. Меня хорошо слышно, да? Или не очень? А? Сзади нормально слышно? А? Вот этот микрофон что-то перестал у нас работать, да? Я, наверное, буду в один говорить вот так, да? Итак, итак, сейчас мы уже переходим с вами, да? Первый способ молитвы, второй для неверующих людей способ. Я желаю всем счастья. Мы с вами повторяем его. Фактически этот способ, он приводит человека к молитве. Потому что молитва – это самый сильный способ. Это фактически уже перенятие этой силы бескорыстия. Когда человек повторяет «я желаю всем счастья», он тоже становится бескорыстным. Но это требует времени, чтобы понять, что такое счастье, как это желать. Это очень трудно сделать, потому что вот мне вчера даже вопрос об этом задали. Ну, что такое счастье? Как я буду желать счастья, если я не понимаю, что для всех счастье разное человеку кажется? На самом деле веды говорят, что счастье для всех есть высшее счастье. Высшее счастье означает бескорыстная любовь. Вот что такое высшее счастье. Все. Оно для всех одно. Это утверждение вед. А что значит высшее? Это значит, что оно в миллионы раз больше дает счастья, чем то, что мы привыкли испытывать в своей жизни. Согласно ведическому знанию, даже попав в тело свиньи, мы привыкаем к поросячьим радостям. И нам кажется, что лучше ничего нет. Вот если возьмите, допустим, вот у нас свиньи чем питаются? Они питаются там, ну, то, что остается от нас, да, от нашей еды. Но в Индии свиньи питаются испражнениями. Там есть такие, как бы, канавы в деревнях, где стекают испражнения, и свинья идет по этой канаве носом и ест. И, как бы, если вы скажете, что это на самом деле в этом нет никакого счастья, то вы ошибаетесь. Потому что, если вы действительно серьезный человек, который склонен изучать, возьмите просто и посмотрите в глаза этой свинье. Вы увидите, что они такие слащавые, такие нежные, они такие так хорошо. Она так счастлива, гораздо больше, чем человек. Она в своих испражнениях всю жизнь живет, ей очень хорошо. Если вы ей скажете, допустим, поросячьим голосом, ну ты что делаешь-то? Ну это же плохо, это же жизнь недостойна. Она не приносит настоящего счастья. Она скажет, да ты что, ты не соображаешь, что такое настоящее счастье. Вот на самом деле настоящее счастье – это жить в испражнениях. Это самое большое счастье. Кстати сказать, многие люди тоже сейчас так считают. Потому что вот по мне, например, водка и испражнения, я не чувствую разницы. Или заниматься развратом, или есть испражнения. Я большой разницы не чувствую. Но некоторые люди читают, ну это уже ты зря так сравнения такие сделал. Итак, ну ладно, у каждого свой вкус, как говорят. Так или иначе, следует знать, что счастье бывает разным. Но человек привыкает к тому, в чем он живет. Фактически, согласно ведическому знанию, мы думаем, считаем счастьем то, что мы просто не испытываем страданий. Человек, допустим, приходит домой, садится, расслабляется, как говорят, хорошее слово мне сказали вчера, комфорт. Что такое комфорт? Это просто отсутствие страданий. И для нас это уже счастье. Понимаете? Мы не понимаем даже саму идею, что такое счастье. Идея счастья означает все возрастающее блаженство. Когда на диване твое блаженство возрастать, оно может только 5 минут, потом ты храпеть будешь и забудешь, что счастье есть уже. Человек забывается просто. А настоящая любовь бескорыстная, она дает огромное, настолько огромное счастье, мы не можем даже представить. Веды описывают признаки человека, который испытывает это счастье. Если он будет лежать просто на снегу, допустим, у него будет не хватать воздуха, он в горах где-то высоко будет лежать на снегу. У него не будет сна, допустим, хватать, его не будут давать спать, его не будет еды совсем, он не будет страдать ни грамма. Это счастье настолько огромное. Счастье, высшее счастье настолько огромное, что человек испытывает настолько большое счастье, что он теряет интерес ко всему, что существует в этом мире, абсолютно ко всему. Он настолько, это состояние называется самадхи, духовный транс. Ему ничего не интересно, все. Понимаете, он испытывает такое огромное счастье. Самое интересное, что если алкоголик будет испытывать счастье и замерзнет, согласно ведическому знанию, он попадет на низшие планеты, потом в животное тело. Потому что спирт фактически только для этого и предназначен, чтобы отбить мозги, подготовить к следующей животной жизни человека. Но для чего вот нужен спирт? Он нужен для того, чтобы человек забылся, потому что ему надоело думать. Он хочет жить, не думая. А это животная форма жизни. Человек пьет, заливает в следующей жизни, он уже животное. Все. Спирт – очень хороший способ подготовить человека для животной формы жизни. Именно этим многие люди занимаются. Согласно ведическому знанию, многие люди в следующей жизни станут животными уже. И кто из них станет, можно посмотреть на то, чем человек занимается. Итак, мы не знаем, что такое счастье. Однако, согласно ведическому знанию, если человек начинает совершать пожертвования, если он научится это делать бескорыстно, с первого же бескорыстного пожертвования ощущение счастья в его сердце начинает увеличиваться. Он начинает понимать, что такое счастье. Он реально начинает чувствовать, что это такое. Для нас, фактически для многих, счастье это олицетворяется просто с пьяной компанией. Мы не понимаем, что такое счастье. Мы не понимаем, что в трезвом сознании можно быть счастливым, не обязательно в спутанном в каком-то, понимаете? И в трезвом сознании можно быть счастливым только в этом состоянии бескорыстия. Это состояние достигается с помощью пожертвований. И само слово вас пугает, я знаю, потому что всегда хочется брать. Пожертвование означает не всегда отдавать деньги или что-то другое. Пожертвование означает деятельность в разуме прежде всего. И прежде всего человек должен жертвовать что? Свое время. На то, чтобы обрести знание о том, что такое счастье. В этом заключается самое главное пожертвование. Вот вы сейчас этим занимаетесь все. Вы пришли, вы пожертвовали личным временем. Вас ждут дети же, там, жена, муж, стирка, там, еще что-то. Но на самом деле вы пришли сюда, и вы хотите понять, что такое счастье. Это и есть самое главное пожертвование. Что, какие плоды будут? Теперь мы говорили о пожертвовании, какие плоды? Плоды будут такими. Если человек совершает самое высшее пожертвование, то есть он жертвует своим временем для достижения высшего счастья, он изучает, что такое знание, духовное знание, в этом случае он обретает, он, во-первых, сжигает всю свою плохую карму, просто сидя и слушая об этом, он сжигает свою плохую карму. Вы можете не верить в это, но веды утверждают, что это так. Во-вторых, он получает воистину способность понять, что такое счастье. И тогда его уже от этого не оторвешь. Веды сравнивают точно так же, как человек, который почувствовал вкус меда, его уже там вкус менее сладкого чего-то, уже там какой-нибудь патоки, там, он его не привлекет. Ему хочется меда, больше меда. Точно так же человек, который почувствовал более высокий вкус к счастью, он уже не привлекается чем-то более низким. Ему хочется уже и двигаться в этом направлении. Если человек, допустим, в пьяном угаре умирает, отправляется на низшие планеты, то человек в духовном трансе, когда умирает, направляется в духовный мир, где вообще нет страданий. Это высшая цель жизни, согласно ведическому знанию, отправиться в духовный мир. Но мы слишком далеко забежали. Сейчас мы с вами поговорим о том, что как бы у нас сейчас более близко в нашей жизни. Итак, давайте с вами будем диагностировать нашу жизнь. Первая стадия. Человек привязывается к объекту своего желания с интересом, взглянув на него. Может погрязнуть человек в этой стадии? Да, может погрязнуть. Если вы видите, что как бы единственная радость для вас – это просто ходить по магазинам после работы и смотреть на то, что продают. Или вторая радость – это смотреть новости, как можно больше новостей надо пересмотреть за день. Это значит, что вы находитесь на развитой вот этой вот первой стадии развития жадности. Как преодолевать эту стадию первую развития жадности? Так как она связана в основном с чувством зрения, человек должен также совершать пожертвования с помощью этого же самого чувства. Итак, пожертвование с помощью чувства зрения означает, что вы должны учиться. Во-первых, надо обвесить дома все изображениями святых людей или изображением Бога, если это в вашей духовной традиции принято. Таким образом, надо убрать из дома все другие изображения, какие-то там эстрадных певцов и так далее. Это называется пожертвованием благости. То есть, бывают три типа пожертвований, мы с вами будем изучать. Человек, который смотрит постоянно на святых людей, он очищает свое зрение от эгоизма. И он таким образом способен уже как-то избавиться от этих навязчивых идей, бежать в магазин, смотреть там непонятно что. Вот, второй момент очень важный, что нужно не просто повесить это все дома, но есть такой метод медитации. Что такое медитация? Многие люди неправильно это понимают. Им кажется, что медитация – это куда-то полететь там в уме. Медитация означает концентрация внимания, непрерывная концентрация внимания. Можно просто поставить фотографию святого человека перед своей головой и просто смотреть хотя бы 3 минуты на нее в день. Вы не представляете даже, насколько сильно изменится ваше сознание от этого. Потом следующий вид пожертвования такого же плана – это памятование святого человека в уме, вспоминать его в уме. Это тоже очень сильный вид пожертвований, который очищает от всех этих идей смотреть новости там, бегать по магазинам, смотреть все вокруг. Дальше. Постоянные мысли об объекте своего желания. То есть захотелось что-то купить там и так далее. Это уже вторая стадия, уже как бы на этой стадии уже не так-то просто. Потому что уже в жадность вовлекается не только зрение, но и ум. На этой стадии человек должен уже начать желать счастья. Он должен пытаться препятствовать вот этим идеям, мыслям в своей голове, которые возникают о покупке. Ведь еще раз повторяю. Мы должны быть роботами или свободными людьми, как вы думаете? Свободными людьми. Мы должны иметь свободу. Однако же мысль, жадность порабощает человека. Вы можете купить этот предмет, однако же, если вы постоянно о нем думаете, это значит, что вы являетесь рабом этого предмета. Но подумайте своей головой. Если вы не раб, почему бы вам не подумать о чем-то другом? Если человек начинает думать об одном и том же постоянно, ну, нужен тебе этот предмет, нет проблем, придет время, ты его купишь. Но зачем об нем постоянно думать? Ведь на самом деле мы живем в уме. Ведь нет смысла отдавать ему всю свою жизнь, надо просто отдать деньги. Человек же отдает ему всю свою жизнь. Он начинает думать о нем, фактически он перестает жить. Он теряет свою жизненную энергию на нем. Понимаете, это же безумие. То есть мы становимся рабами. Поэтому человек должен отвлечься от этой идеи, думать об этом предмете. Он должен переключиться. Как это возможно? Я желаю всем счастья, надо совершать пожертвования. Эгоистический настрой ума должен смениться на бескорыстный. В этом случае тогда человек сразу его отпускает, ему становится легче. Понимаете? Потому что эгоизм означает привязанность к предмету. Это желание испытывать счастье от этого предмета. Мы хотим испытывать счастье, мы хотим его. Так как мы хотим счастья, и каждый человек хочет счастья, поэтому невозможно отвязаться. Однако же, если вы повторяете «я желаю всем счастья», вы уже счастье будете хотеть от чего-то другого. В результате счастье нейтрализует нужное счастье, нейтрализует ненужное счастье. Так осуществляется закон пожертвований. Если человек привык повторять имя Бога, это действует еще быстрее. Он еще быстрее почувствует нужное счастье, чем если он даже будет желать всем счастья. Дальше. Хочется любой ценой завладеть объектом своего желания. Фактически, кроме мыслей, возникает уже желание. На этой стадии, когда появляются желания, следует знать, что очень сильно расшатывается психика, человек начинает нервничать, он начинает злиться на своих близких, постоянно в нервозной атмосфере живет, ему очень трудно совладеть своей психикой. И на этой стадии, вот когда пожертвование, когда как бы жадность достигает третьей стадии, то в этом случае следует знать, что нужно жертвовать уже другие вещи. Просто желать всем счастья, это не всегда хватает. Нужно жертвовать свои желания. Жертвовать желания означает, чего мы хотим. Мы хотим комфорта, мы хотим уюта, мы хотим сытости, мы хотим чего-то для себя. Однако же человек, который хочет победить в себе навязчивую идею на уровне желания, сильного желания, не просто мысли, а сильное желание уже возникает. Такой человек должен пытаться выполнять желания других людей. Ну, хорошо, конечно, если вы выполняете желания близких людей, но еще лучше, если вы выполняете желания просто других каких-то людей. Допустим, кормите кого-то. Кого можно кормить? Давайте отвлекемся от этой классификации. Я вам сейчас хочу рассказать о трех видах пожертвований. Пожертвований благости, в страсти, в невежестве. Потому что, если вы этого не поймете, то вообще вся тема, она просто бессмысленна. Пожертвование в благости означает бескорыстное пожертвование. Если вы жертвуете что-то и хотите чего-то взамен, хотите счастье взамен, допустим, даже счастье взамен, надо жертвовать вообще бескорыстно, ничего не хотеть взамен. Хотите счастья, хотите денег, чтобы вернулись деньги взамен, хотите славы, хотите уважения к себе. Это называется пожертвование в страсти. Будет результат такого пожертвования? Будет. Человек получает ровно столько, сколько отдает. Однако же, если он делает пожертвование в благости, то мало того, что он столько же назад возвращает себе, он при этом еще очищает разум, а значит очищает свое существование, свою жизнь. Жизнь становится легче от этого. Он не просто деньги назад возвращаются ему по судьбе. Его жизнь становится легче, понимаете? Это очень важно знать. И единственный способ облегчить свою жизнь – это совершать бескорыстные поступки. Другого способа фактически не существует. Дальше, пожертвование благости следует делать достойному человеку. Это очень важно понять. Потому что, допустим, вы хотите накормить человека, не знаете кого. Куда надо идти, чтобы накормить достойного человека? Надо идти к храму. Есть места в благости, есть места в страсти, есть места в невежестве. Вокзал – невежественное место, рынок – страстное место, храм – благостное место. Больница, да. Бродяги одни и те же везде. Те же самые бродяги у храма, те же самые на рынке, те же самые на вокзале. Однако же на вокзале бродяги чего ищут прибежище? Они ищут прибежище у взбалмошных людей, которые просто бегают куда-то, суетятся, они опаздывают на поезд, они ничего не соображают, некоторые из них. И можно в это время их сбить с толку и как бы вытянуть у них деньги как-то. Понимаете, это означает невежество, то есть обман. Дальше на рынке люди ходят, они привязываются к кому? К людям, которые пришли отдавать деньги. Раз ты на рынок пришел, ты уже, у тебя, значит, есть деньги уже. И как они действуют? С помощью наглости. На рынке они действуют, потому что ты и так деньги, значит, у тебя точно есть, если ты на рынок пришел. Они говорят, ну хоть немножко-то дай, ты же жмот такой, у тебя же столько денег. И на рынке человек, когда отдает, он всегда ему жалко. Когда человек на вокзале отдает, он потом чувствует, что его обманули всегда. Ему кажется, что его обманули. Вот, и когда человек дает тому же самому бродяге, но возле храма, зачем человек к храму-то приходит? Он надеется, что Бог поможет ему. Это значит, что он верующий. Пусть он бродяга, пускай он жадный человек. Он хочет денег, он нищий. Может быть, он действительно нуждается. Там такие тоже есть. Даже и так или эдак не имеет значения. Если вы приносите пищу к храму и отдаете ее там, возле храма, или даже деньги, это пожертвование в благости. Почему? Потому что человек знает, что ему бы дал Бог. Просто храм, возле храма же просто так не будет стоять, правильно? Есть идея какая-то. Он мог где угодно. На самом деле, как бы кто в храм ходит? В основном небогатые люди. Зачем стоять тогда возле храма просить деньги? Лучше на рынок пойти, там больше денег у людей. Так думают люди в страсти. В невежестве вообще думают, надо идти на вокзал. Там классно, там спят некоторые, можно у них что-нибудь стащить. Вот, на рынке там никто не спит. Возле храма в основном нищие люди ходят. И там стоят, то есть не богатые, и там стоят люди, просят милостыню. Означает, что они надеются на Бога. Это пожертвование в благости. Благостное пожертвование отличается сильно от страстного. Страстное пожертвование не дает никакого результата практически. Деньги вернутся назад каким-то образом. Как они вернутся, мне сейчас очень трудно за одну лекцию вам объяснить. Я могу механизм рассказать просто. Механизм такой, что богатство само по себе возникает не потому, что мы, как сейчас люди думают, совершили какую-то хитрую махинацию, что-то провернули там раз и денежки пришли. Вы согласитесь со мной, что не со всех махинаций денежки приходят? А я вам открою секрет, что если вы действительно знакомы по-настоящему, не понаслышке с астрологией, вы увидите, что денежки приходят человеку, когда на это благоприятно стоят планеты. А у некоторых людей планеты могут так стоять, что им много денег может прийти по судьбе. А у некоторых стоят так, что им приходят деньги, но мало. А у некоторых так стоят, что им вообще ничего не положено в жизни, каких денег у них не будет приходить всю жизнь. И теперь вопрос, что такое, что значит астрология, планеты стоят. А это значит, что человек совершил в прошлой жизни какие-то благочестивые поступки, и чем больше он совершил в прошлой жизни этих благочестивых поступков, тем более благоприятное время он рождается, и тем больше богатства в жизни ему в этой положено по судьбе. Вот так бывает. Не думайте, что все просто хитростью можно денежку получить. Хитрость здесь не работает. Здесь нужно благочестие. Понимаете? И оказывается, что есть еще другое понимание вещей. Благочестие – это сила, которая дает возможность быть богатым. Но благочестие можно увеличивать. Означает бескорыстная деятельность. Что такое благочестие? Бескорыстная деятельность. Только она дает увеличение средств. Однако же следует знать, что средства могут увеличиться и с помощью обмана. Или с помощью жадности. Есть два еще способа увеличить деньги. Первый способ – жадность. В основном все пользуются им. Это означает добиться с помощью учебы высокого положения, изучения законов, дальше высокооплачиваемая работа. Все это человек получает больше денег в жизни, он получает больше денег, благодаря тому, что он извернулся как-то, он смог занять определенную нишу в обществе. Пусть даже он занял ее незаслуженно, эти деньги к нему приходят. Такое тоже может быть. Однако следует знать, что в этом случае он действует не на благо для себя, а только во вред. Потому что точно так же, как человек получает что-то в жизни незаслуженно и портится от этого. Ну, допустим, возьмите, подарите своим детям квартиру. Она поможет им в жизни, нет? Возьмите просто, они ничего не делают, ребенок не работает нигде, просто он только вырос, только стал взрослым, и вы даете ему бац, квартиру. Классно. Она поможет ему, нет? Поможет, говорят. Молодцы, попробуйте. Проэкспериментируйте, хороший будет опыт жизни. Вот. То, что досталось легко, как оно может помочь? Он же не чувствует веса этой вещи. Веса нет. Нет ощущения опасности потерять. Горбом не работал. Так, просто легко досталась вещь. Это ощущение, что действительно это что-то важное в моей жизни, оно же приобретается с помощью труда, а его же невозможно внушить словами, просто говорить, ну, ты понимаешь, что я работаю? Он скажет, конечно, понимаю. Ты понимаешь, что эти квартиры хребтом своим заработал? Понимаешь? Понимаю. Всем, я понимаю. Мы в Иваново жили в квартире, только что умерли родители, квартира досталась детям по наследству. Там было очень много книг, их было просто огромное количество. Я спросил у хозяйки, вы не боитесь, вот мы сейчас возьмем у вас, украдем эти книжки, вы даже не заметите. Их настолько много, что чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Она говорит, да вы хоть все их забирайте, они нам не нужны. А потом я обнаружил, что им, особенно ей квартира, эта 100 лет не нужна. Потому что они ее не ремонтируют, ничего, там все течет. Понимаете, она просто разваливается и все. И потом она говорит, да нам бы лишь бы ее вот продать вот как-нибудь хотя бы и все. Если бы это была их квартира, они бы захотели продать как-нибудь, они бы ее сначала отремонтировали, да, попытались бы побольше, подороже, вещи бы все складировали там, может быть, кому-то пригодятся в жизни. Не зря же мы их покупали, так? Они просто, им эти книги не нужны, эти вещи им нужны старые. Говорят, забирайте хоть все, нам ничего не надо. Это старье. Но человек к своим вещам будет так относиться, как к старью или нет? Никогда. Он будет относиться с уважением. Если старая вещь, он кому-то отдаст. Он не будет просто выбрасывать. Чужую вещь нет проблем. Это означает, что человек никогда не ценит то, что он добился легко. А легко означает без отсутствия, без благочестия. То же самое. Нет благочестия, значит, человек может смахинировать, иметь много денег. А он получит от этих денег пользу какую-то в жизни. Нет. Согласно ведам, нет. Они просочатся сквозь его пальцы, он не заметит как. Поэтому только настоящие благочестивые поступки дают возможность человеку иметь средства на жизнь, удерживают возле него средства на жизнь и дают ему возможность использовать их по назначению. Только благочестивые поступки. Другого способа нет. Все остальное не дает возможность человеку понять смысл, необходимость этих средств. Он ему кажется, что нужно, они нужны для того, чтобы быть богатым. Но само по себе богатство ведь не приносит счастья. Счастье приносит правильное использование во имя блага людей. Итак, пожертвование в благости означает, что человек понял, что так, откуда берется счастье в жизни. Пожертвование в благости. Он пытается желать всем счастья постоянно. Первый вид пожертвования в благости. Дальше. При возможности он пытается кого-то накормить. Потому что есть один вид пожертвований, который никогда не ошибешься. Деньги жертвовать очень сложно. Даже в храм ты деньги приносишь, ты должен знать, кому ты отдал, на что это пойдет. Если ты отдал, допустим, в храм положил деньги, а их использовали не по назначению, пожертвование не будет, не сработает. Это уже не будет благостным пожертвованием. Пожертвование своих мыслей будет, ваши мысли, как бы то, что вы бескорыстно хотели отдать деньги, это сработает, да. Но сами деньги, это ведь фактически кровь человека, это труд, ваши силы. Это не сработает, деньги могут пойти куда угодно, если их используют не по назначению. А назначение означает, для чего в храме? Для Бога, для божественных целей. Для содержания, допустим, этих священников, которые там живут, это по назначению. Для кормления нищих – это по назначению. Для устройства религиозных праздников – это по назначению. Для распространения религиозной литературы – это по назначению. Для того, чтобы там создать какую-то, допустим, там поминальную какую-то процессию, еще что-то – это по назначению. Но если берет человек просто какой-то раз себе в карман эти деньги и копить себе – это по назначению, нет? Пусть даже он священник, если он себе это берет, это уже не по назначению. Поэтому вы должны точно знать, кто будет распоряжаться этими деньгами, как. Это очень сложно все проконтролировать сейчас в наше время. Поэтому пожертвования деньгами очень сложны сами по себе. И фактически люди не имеют денег больших, чтобы жертвовать деньгами. Поэтому веды рекомендуют жертвовать пищу. Приготовьте пищу, прочитайте молитву, чтобы она стала освященной. Потому что освященная пища, пожертвование в десятки раз возрастает эффективность такого пожертвования. Вот, подумайте о том, что Бог должен осветить эту пищу. подумайте об этом. И тогда это произойдет. Это и есть фактически освящение пищи. Очень просто. Надо просто подумать, что Бог освящает эту пищу. Однако же вы должны знать, что мясную и рыбную пищу веды не рекомендуют, и яйца веды не рекомендуют освящать. Потому что даже в Библии не указано, что это является пищей человека. Он, в Библии тоже, Иисус Христос тоже говорил, что является пищей. Это плоды молочные и так далее. Поэтому и христиане постятся, пост христианский, он исключает мясо, рыбу. Это тоже следует знать. Поэтому не рекомендуют веды освящать пищу. Даже в христианстве освященная пища, это не кусок мяса, а кусок хлеба. Понятно? Это очень важно знать. Итак, лучше освящать вегетарианскую пищу. И дальше что нужно с ней сделать? Можно раздавать животным, людям, всем, кто нуждается в пище. Когда это лучше всего делать? Лучше, есть много разных вариантов. Например, если вы жертвуете, раздаете пищу в субботу, то это означает, что вы будете, чаще всего, если вы по субботам жертвуете пищу бескорыстно, то это значит, какие-то трудные события в жизни, они минуют вас. То есть, вот смотрите, что такое пожертвование. Пожертвование означает сила. Вся, каждое действие имеет свою силу. Некоторые люди думают, что есть действия бессмысленные, которые не несут силы. Найдите хоть одно в жизни такое действие. Вы вот выйдите на улицу, вот сделайте хотя бы одно действие, чтобы оно было бессмысленно, не имело силы. Вот плюньте просто на землю. Это означает оскорбление матери земли. Вы за это будете отвечать, страдать по закону кармы. Вот ну что сделать еще? Какое бессмысленно здесь? Просто встаньте и никуда не идите. Означает пустая трата времени. За это человек будет страдать по закону кармы. Невозможно ничего бессмысленного сделать. Каждое действие имеет свой смысл. Точно так же пожертвование. Это не бессмысленное действие, и пожертвования дают результат. Очень сильный. Веды говорят, сильнее, чем все что-либо другое. Еще только молитва может быть сильнее, чем пожертвование. Только молитва может быть сильнее. Человек не может вылечиться от тяжелой болезни. Человек не может преодолеть трудности семейной жизни. Он не может сделать так, чтобы муж перестал изменять или перестал пить. Человек не может сделать так, чтобы у него средства на жизнь были. Человек не может сделать так, чтобы нормальные условия жизни, там, квартиру разменять и так далее. Он не может, это означает камень преткновения. Человек много лет может жить, мучиться и биться головой об стену. Как в основном люди действуют? Что они делают? В основном они продолжают биться головой об стену. Нельзя разменять квартиру, они пытаются ее разменять. На этом эффекте называется животный инстинкт. На этом животном инстинкте основано убийство, массовое убийство животных. И на этом же основано массовое убийство людей. Как действует этот животный инстинкт? Как можно поймать легко обезьяну? Берите тыкву сушеную, маленькая дырка с кулак, складите туда апельсин. Все, обезьяна поймана, если тыква привязана к дереву. Обезьяна подходит к тыкве, берет апельсин, высунуть руку не может, потому что она стала больше. И она никуда не денется от этого, потому что ее мысль такая, она должна взять апельсин, потом она должна бежать. У ней другой мысли нет в голове. Это означает неправильное понимание вещей. Точно так же человек. Ему кажется, что бедность преодолевается с помощью чего? Желания денег. А желание денег и вызывает бедность как раз. Вот просто нищий, возьмите, вот просто нищий стоит. Есть даже статистика, что если нищий просто встанет, и он с любовью будет смотреть на людей, ему больше денег надают, чем он будет бегать за ними, вот так кричать, дайте денег. Они будут от него всех шарахаться. Ну вот вы сами, возьмите вот просто сами по себе и подумайте, если вот рядом с вами будет стоять нищий, просто смотреть на вас, вот так. В каком-то случае я бы дал ему денег. Не всегда, но в каком-то случае я вижу, что хороший человек, я бы дал. Но если он за мной бежит и кричит там, дай денег там, кто из вас бы дал, поднимите руку. Есть такие? Очень мало, ну кто-то бы дал, но очень мало. В основном все дают, когда человек ведет себя прилично, а означает бескорыстие. Он нищий, он хочет денег, но даже в этом случае он должен что делать? Проявлять бескорыстие. Он должен стоять просто смиренно и улыбаться всем. Есть нищий, который просто балалайку берет, руки поет. Он поет, он, конечно, иногда он поглядывает шапку, но он старается не смотреть. Пытается проявлять какое-то хотя бы бескорыстие. Но это, конечно, не пожертвование, благости. Но, тем не менее, все равно денег больше ему дадут, чем если человек бегает за всеми и говорит: «Я голодный, дайте денег». Понимаете? Это не всегда работает. Итак, мы должны для себя решить этот факт, что судьба не будет нам давать средства на жизнь, если мы будем жадничать. Однако же мы думаем, что если нет денег, надо думать о деньгах. В этом вся проблема заключается. Многие после предыдущей лекции ко мне пришла записка, которая говорит: «Ну как это, если нет денег, как я должна не думать о деньгах? Я же без штанов останусь». Человек не понял лекцию фактически. Я говорю, что не говорю о том, что денег не надо. Деньги нужны, но думать о них не надо. В этом весь вопрос. Надо думать о чем-то другом. Надо думать о том, как жить бескорыстно. Вот о чем надо думать. И это и есть закон пожертвований. Итак, идея сама по себе очень простая, но выполнима сложно. Потому что мы не понимаем, что это такое. Это животный инстинкт заставляет нас так действовать. Если болит печень, надо лечить печень, да? Это животный инстинкт. Однако же знаете, что если болит печень, надо лечить не печень, а гневливость, которая вызывает болезнь печени. Или неправильное питание. Люди думают: «Причем неправильное питание? У меня печень болит, лечите мне печень, дайте мне». Он ругается, он может даже сбить врача. Ругается, говорит: «У меня печень больная, при чем тут вы говорите? Вылечите мне печень». Он говорит: «Перестань есть на ночь жирную пищу, жареную, мясо, черный перец, печень вылечится». Он говорит: «Ну дай мне что-нибудь, у меня сейчас печень болит». Я говорю: я тебе дам, не волнуйся. Но ты должен сначала понять, потому что когда я тебе дам, ты уже ничего понять не сможешь, у тебя печень перестанет болеть, потом ты опять будешь делать то же самое. Ты сначала пойми, потом я тебе дам. Он плачет, сидит, говорит: «Гад ты, зверь такой». Не понимает. Так работает наш механизм, это животный инстинкт. Закон пожертвования преодолевает животный инстинкт. Он говорит: не все так просто, начни жить по-человечески, по-человечески судьба к тебе будет относиться. Что значит по-человечески судьба будет относиться? Это значит, что наша вера в том, что счастье есть, она будет на самом деле воплощена в жизнь. Вот смотрите, на пике судьбы, когда невозможно ничего сделать, все, камень преткновения, невозможно ничего сделать. Человек продолжает третировать своего мужа, пьяницу. Он думает: еще немного, и я сейчас его все. Он перестанет пить, а он еще больше пить от этого начинает. Замкнутый круг. Вот, и человек думает: ну что же такое, счастья значит нет, безысходная жизнь. Это животный инстинкт заставляет так думать, что надо третировать этого человека. Он и так несчастен. Почему он пьет? Потому что он не знает, где счастье брать. Не в ту сторону полез. Что делать? Веды говорят: в это время надо совершать пожертвования. Да, человек совершает пожертвования в благости. В этом случае постепенно вот эта гора судьбы плохой, она начинает таять. И он не замечает сам, как это происходит, никто не может понять. Вдруг муж перестает пить. Вдруг создается ситуация такая, что все становится хорошо в жизни. И кажется, что это случайность. На самом деле случайности нет. Человек просто совершал пожертвования, и его плохая судьба начинает сгорать от этого. Понимаете? Вот в этом и заключается смысл пожертвований. Плохая судьба сама сгорает. Это мистический процесс, тайный. Часто для нас мистикой что является? Давайте пойдем туда, вот там вот человек такой есть, он такой вот. Он если скажет тарам-барам, там волшебное слово, все сразу вылечится, пройдет, рассосется, там сгладится, выгладится, отгладится. Вот. Испорченное станет свежим. И все люди верят этому, не приходят, смотрят. Когда же произойдет чудо? И наша телятя волка съест, да? Когда же чудо произойдет? Это глупость. Люди верят в эти глупости. Они думают, что счастье приходит в результате какого-то волшебства. Если вот взять, вот бабушка это шепнет, раз муж вернется ко мне. И знаете, так как люди в это верят, судьба так делает тоже. Бабушка шепчет, муж возвращается, потом опять уходит. Потому что это не работает. Благочестия-то нет, чтобы удержать мужа. Можно с помощью силы притянуть кого-то, но удержать невозможно. В этом вся проблема. Можно с помощью силы занять какое-то положение в обществе, стать начальником. Но если у тебя не хватает благочестия нормально относиться к людям, ты не удержишься, ты упадешь с этого положения. Таким образом, для того, чтобы удержаться стабильно в состоянии счастья, нужна сила. Эта сила получается с помощью закона пожертвований. Человек, который совершает пожертвование, от него веет уже не жадностью, а бескорыстием. Люди рядом с ним чувствуют себя хорошо. Им нравится быть рядом с этим человеком. И меняются отношения. Отношения решают все. Пьяница становится трезвенником. На производстве все начинают человека уважать. Это происходит само собой. Итак, примитивное мышление. Если меня не любят на производстве, я должен унижаться перед ними, и тогда они меня будут любить. Однако же, веды говорят, чем больше ты унижаешься перед ним, тем меньше они тебя будут любить. Чем больше ты выясняешь отношения с мужем, тем меньше шансов иметь хорошие отношения. Дальше, чем больше ты ругаешь своих детей, тем меньше они будут хорошими. Чем больше мы погружаемся в проблему, тем тяжелее ее решить. Просто отодвинуться от проблемы, тоже она не решается. Можно не погружаться, но тоже не решается, ничего не меняется. И человек думает, ну что же тогда делать? Он может или копать, или не копать. Ему говорят, иди за экскаватором, дурачок. Ты не сможешь это выкопать вручную. Экскаватор означает закон пожертвования. Человек отодвигается от проблемы, вроде бы, как бы он ее не решает. Он перестает третировать мужа, там, воспитывать как бы своего ребенка, третировать на работе всех, он перестает. Но всю свою психическую энергию куда он обращает? Он начинает кормить птичек, мысленно желая бескорыстия от этого процесса, наслаждаясь тем, что они кушают. Дальше кормить нищих, он начинает желать всем счастья, повторять имена Бога, делает все это бескорыстно, выполняет свои обязанности в семье, что является тоже пожертвованием. Потому что в основном люди в семье живут для себя. Они хотят, чтобы перед ними обязанности выполняли. Однако же можно бескорыстно жертвовать своим родственникам, что является очень трудным. Пожертвовать нищему легко, потому что он чужой человек, ты его не знаешь. Тяжелее пожертвовать своему мужу. Почему? Что значит пожертвовать мужу? Каждый день ведь ему стираю белье его. Гаду такому. Вот, пожертвовать мужа означает сделать что-то бескорыстно, не желая ничего взамен. Просто так. Понимаете? Очень трудно. Вот, дальше еще труднее пожертвовать своему сыну. Кажется, я ему все время для него готовлю. Однако мы ждем что-то от своих детей. Мы хотим чего-то от них. А не надо ничего хотеть. Нам, мы должны из чувства долга их воспитывать. Еще труднее пожертвовать Богу. Ну как это я столько думаю о Богу? Мне вчера одна женщина говорила, я каждый день молюсь Богу. Почему ты считаешь, вы считаете, что я ему не жертвую? И каждый день ему молюсь. А о чем вы ему молитесь? Чтобы он дал. Так что это за пожертвование? Извините меня. Если я сейчас подойду к вам, буду вам молиться, чтобы вы мне ничего не дали. Разве это пожертвование? Пожертвование означает отдавать. Но что мы можем дать Богу? Кроме любви ничего, у него все есть. Поэтому в этом и смысл заключается, что человек должен отдавать любовь. Он должен любовью думать о Боге, в этом заключается пожертвование. Результат очень сильный. Кто может даже представить этот результат? Очень сложно даже представить. Человек обретает высшую любовь, высшее счастье, полное очищение сознания, преодоление всех своих жизненных трудностей. Однако же даже поверить в эту трудность трудно. Даже поверить, что это возможно. Даже в пожертвование поверить трудно, не говоря уж о Боге. Это вообще тема закрытая для многих людей. Итак, пожертвование в благости нужно делать в надлежащем месте, давать достойному человеку. Еще следует знать, что его нужно давать в нужное время. Это трудно, это вот насчет нужного времени, это трудно понять вообще. Например, есть такие солнечные затмения, когда солнце затмевается. Считается неблагоприятное время, согласно ведам. Когда человек смотрит на Луну, которая закрыла Солнце, на самом деле, как бы Луна там, не только Луна, там присутствует еще одна негативная планета, человек получает катаракту в результате этого. То есть у него начинают развиваться катаракты в результате. А так многие люди хотят посмотреть на затмение. Мы ничего не соображаем. Мы не знаем многих вещей. Вот. И в это время оказывается очень благоприятно, стоя по пояс в воде, читать молитву. Это считается самым верхом, как бы пожертвованием очень большим. В это время не надо никого кормить, потому что пища вся скверняется в это время. Но если человек заходит в воду по пояс и молится, это считается супер. Очень действие грамотное, которое принесет большие плоды. Кажется, какая-то глупость, зачем в воду заходить молиться? Потому что вода очищает. Что происходит с таким человеком? Он в то время, когда нужно как бы зарыться и никого не видеть, не слышать, согласно ведической традиции, во время затмения, потому что негативные мысли в это время передаются человеку очень сильно. Допустим, закладывается семя психической болезни тяжелой и так далее. Всякие глупости могут в голову прийти. А потом это все развивается уже, как благоприятная почва. В это время, кажется, нужно вообще подальше как бы. А веды говорят, надо что сделать? Надо зайти в воду, стоять в воде и читать молитву. Что происходит? Человек становится, получает иммунитет от самой тяжелой опасности. Он никуда не убежал, правильно? Он стоит на открытой территории, в воду даже зашел. Там опасность в воде больше, чем на суше. Там непонятно, кто плавает. Так, он стоит и молится в это время. И веды говорят, человек, который действует таким образом, он приобретает силу бороться с самой большой опасностью в жизни. К нему бандит придет застрелить его, не сможет, потому что он приобретает такую силу. Понимаете, вот оказывается, называется пожертвование, совершенное в нужное время. Это очень важно знать. Более простой, допустим, пример такой банальный. Вы захотели накормить бабушку, она как бы и забыли про нее. Она уже спать легла вечером, вы пришли уже поздно вечером, когда она уже спит голодная. Вы звоните, «Бабулька, вставай кушать!» А у нее бессонница. Она проснулась, говорит, господи, не только голодная, еще и теперь поспать не смогу. Позвонят. И она в таком отчаянии открывает дверь и говорит, кушать хочешь? Ну идите отсюда за свои кушать. Я хоть и голодная, но теперь я уже и заснуть не смогу. Это не пожертвование благости, хотя человек с чистым сердцем делает не в нужное, не в подходящее время. Человек должен кормить другого человека в подходящее время. Нельзя кормить тогда, когда спать хочется. Это такие банальные примеры насчет пожертвования благости. Нужно совершать в нужное время, в нужном месте, достойному человеку из чувства долга, не желая получить что-либо взамен. Теперь пожертвование в страсти. Означает, что человек не получит никаких... То есть гора его судьбы, трудности судьбы от этого не меняются. Он говорит, ну я же кормлю, там моя фирма кормит кучу нищих, почему моя жизнь от этого не изменилась? А потому что это пожертвование страсти. Ты рекламу получил с этого, с своей фирмы, что ты, у тебя фирма знаменитая, она жертвует всегда, очень хорошая фирма, все, больше ты ничего не получишь. Деньги эти назад все вернутся, согласно ведам. Ты растратил деньги на рекламу, люди знают, сколько денег на рекламу уходит, столько возвращается. Пожертвование страсти. Обязательно гарантия есть, что вернется. Пожертвование страсти. Однако же, судьба не меняется от этого. Почему же некоторые люди с помощью рекламы большие средства зарабатывают? Потому что по судьбе положено. Можно посмотреть в их гороскоп. Новых средств они не привлекут, они привлекают те, которые им положены. Когда время их денежного счастья кончается, сколько бы они рекламы ни делали, они все равно обанкротятся. И такие примеры мы тоже знаем. Человек рекламирует себя раз и стал без штанов совсем от этой же рекламы. У него ничего не прибавилось. Таким образом, сама по себе реклама не дает гарантии, что человек получает средства. Это просто происходит по судьбе. Пожертвование страсти означает, что человек сильно хочет получить что-то взамен после своего пожертвования. Он дает нищему деньги, и он думает, ну бескорыстно, все, я не хочу ничего взамен, бескорыстно. Все, он отдает деньги, потом пошел и думает, вот я совершил бескорыстное пожертвование, что же теперь мне будет за это? Означает пожертвование страсти. Я хочу, чтобы муж перестал пить. Пожертвование страсти, все. Результат? Просто вернуться деньги назад и все. Почему? Потому что когда человек совершает пожертвование благости, он получает то, в чем нуждается, а не то, чего он хочет. Допустим, человек хочет денег, да? Он совершает пожертвование благости, даже если он хочет денег, он может это сделать. Он может совершить пожертвование и думать, не хочу денег, не хочу. И в конце концов он так думает и забыл, короче, об этом, обо всем. Все, пожертвование благости осуществилось. В результате он потом может вспомнить, ну денег-то у меня не прибавилось. Однако же судьба готовит ему совсем другое. Вдруг он заболевает какой-то тяжелой болезнью, как раз в нужное время, в нужном месте ему попадается врач, который быстро вылечит эту болезнь. То есть сила пожертвований пошла в другую сторону, в ту сторону, в которой человек больше всего не нуждается, а не в ту, которую он больше всего хочет. Понимаете, так действует пожертвование благости. Мы даже не знаем, что мы получим. Судьба сделает так, что человек получает самое нужное, а не то, что он думает. Понимаете, так действует пожертвование благости. Пожертвование страсти, что отдаешь, то и получаешь. Деньги отдал, получаешь деньги. Пищу отдал, получаешь пищу. Допустим, человек в страсти просто берет, кормит нищего, который умирает с голоду, он его накормил. Означает, что ты будешь умирать с голоду, тебя тоже накормят. Все, пожертвование страсти тоже работает, это тоже неплохо, но судьбу не очищает. Судьбу не очищает. Страдать от голода все равно придется. Тот, кто делает пожертвование страсти, не будет страдать от голода. И он накормил нищего человека бескорыстно, он не будет голодать сам. Тот в страсти человек будет голодать, его потом спасут. А если человек невежестве пожертвование делает, то он делает только себе на хребет. Только еще хуже делает. Мы об этом еще будем говорить. Итак, пожертвование в страсти означает также желание насладиться плодами своего труда. В основном все люди же работают, они жертвуют свою жизненную силу. Они работают для чего? Чтобы получить деньги. Они могут очень сильно стараться на работе, могут так стараться изо всех сил, что начальник будет доволен. Но для чего они это делают? Чтобы получить от него деньги. Это называется пожертвование страсти. Он, человек получает такой больше, чем он заслужил или нет? Нет? Судьба от этого его улучшается, мы говорили, ничуть не улучшается. Он наоборот, она может испортиться, если он работает больше, чем ему положено по судьбе. Все у него разваливается в жизни, мы вчера об этом говорили. Итак, также неохотное пожертвование является пожертвованием страсти. Допустим, вы не хотели деньги отдавать, вас заставили, вы отдали. Ну, без сильного желания, пожертвование страсти. Пожертвование в невежестве, что такое? Пожертвования в невежестве совершаются в основном в неподходящее время, в нечистом месте. Ну, допустим, вы берете на вокзале деньги кому-то отдали. Знаете, что 90% случаев означает, что эти деньги пойдут не по назначению. Потому что действительно нищий человек. Но вот если вы, допустим, вот давайте ситуацию, вы, я надеюсь, все здесь порядочные люди сидите. Вот у вас, допустим, случилось так, что на вокзале вас ограбили, у вас не осталось денег совсем. Куда вы пойдете? В чужой город незнакомый совершенно. Куда вы пойдете? В милицию. Пойдете в милицию, скажете, ребят, помогайте, так и так, все, денег нет, не знаю, что делать. Хотя бы как-то кто-то взаймы мне бы дал там, или как-то я бы перечислил потом. Ну, помощь у государства, у властей обычно такие люди просят, так? Ну, согласны со мной? Ну, куда? Неужели вы пойдете просить? Кто просит на вокзале? В основном люди, или куда еще, есть другой вариант, пойти возле храма сесть, милостыню просить. Есть другой вариант, я, может быть так, вот. Всякие варианты могут быть. Можно просто у религиозных людей попросить помощи, они взаймы могут дать. Я бы таким образом действовал. Вот. Но в основном кто просит возле, на вокзала? Просто люди, которые занимаются бизнесом в этом направлении, потому что там невежественное место, там все схвачено. Там, понимаете, у них есть своя система деления с этих средств и так далее. Эти люди, они зарабатывают таким образом. Чаще всего так бывает. Поэтому пожертвование в этом нечистом месте не принесет счастья. Дальше, в неподходящее время, мы говорили, отданное недостойным людям. Ну, допустим, банальный такой пример, очень часто встречающийся. Вам домой звонит сосед и говорит, слушай, помоги, а? Ну, ты же хороший человек, я знаю. Ты вот недавно ходил на лекции там о пожертвовании. Пожертвуй мне, пожалуйста. У меня такое похмелье сильное. Мучает, я умираю просто. Мне надо выпить прямо сейчас, пожалуйста. Последний раз я выпью. больше не буду, завязываю. Давай, пожалуйста, денежку дай мне, пожалуйста. Ты же хороший человек. Ты согласен с тем, что ты хороший человек или нет? Согласен? Или не согласен? Ты хороший или нет? Вы начинаете чесать голову, думать, хороший я или нет. Сложно сказать. Потому что вы не знаете, что такое закон пожертвования. Вам кажется, что если не дам ему деньги, значит, я плохой человек. Если дам ему деньги, значит, тем более плохой, он выпьет. Что же делать? Человек не знает, что делать в этом случае. Что делать? Те, кто на прошлом году на лекции были, молчите. Что делать в этом случае, кто знает? Давать или не давать? Захлопнуть дверь перед ним, что ли? А? Трудная ситуация. Объясняю, как надо действовать. Согласно ведическому знанию, надо сказать ему: Иваныч, заходи домой, я тебя хочу накормить. Я хочу с тобой поговорить, накормить тебя, давай. Он скажет: ну нет, мне нужны деньги, я не хочу заходить, нет. Вы ему скажете: ну ты, если позвонил мне, ты должен зайти. Потому что ты являешься моим гостем. Если ты не зайдешь и не покушаешь со мной, я на тебя обижусь на всю жизнь. Ну хорошо, ладно, ну все, ладно, ну зайду, ладно. Только ты это, как его, деньги быстрее давай. Заходите, он заходит, вы его кормите сначала. Потом, когда он покушал, вы совершили пожертвование в благости уже. Значит, вы ему больше уже ничего не должны. Почему он у вас просит денег? Потому что по судьбе вы ему что-то были должны в прошлой жизни. Так бы он не позвонил, не попросил. Он пользуется этим правом, что он может у вас что-то попросить. Вы заходите, вы заводите его, совершаете пожертвование благости, кормите его. Потом говорите ему: Иваныч, ты знаешь, я тебе денежек-то на водку не дам. Знаешь почему? Потому что я хочу, чтобы ты был хорошим человеком. Но если ты захочешь со мной поговорить, покушать у меня, приходи в любое время. Все. Он может вам сказать: ты жадный там, ты меня обманул, то да сё. Он может так сказать, но силы в его словах не будет. Потому что на самом деле жадный человек не может накормить. Так? Пожертвование благости совершено, и у него нет силы для того, чтобы вас в чем-то обвинить. Так надо действовать согласно ведической традиции. Теперь. Два варианта, которые обычно делают люди. Первый вариант – дать денег, пожертвование в невежестве. Что происходит в результате? Это он идет, покупает водку, пьет. Дальше что он будет делать после этого? Он опять будет звонить вам. Опять он будет звонить. И говорит: ну вот теперь ты уж точно последний раз. Он опять будет звонить. И вам будет очень тяжело. А если, не дай Бог, вы ему не дадите, так как он привязался к тому, что вы ему, он может даже вам набить. Отмассировать вас. Вот. Это означает, что пожертвование невежестве рождает не то, что человек лишается денег, которые он отдал. Он также лишается благополучия, покоя и хорошей судьбы. Понимаете? Теперь смотрите ситуацию. Никто не просит, просто человек мучается с похмелья. Вы берете ему, наливаете 100 грамм и даете. Он говорит: какой ты хороший человек, а ты настоящий друг. Все вот эти вокруг, они такие плохие, а ты такой хороший. Что вы за это пожертвование в невежестве? Что вы заслуживаете после этого? Как вы думаете? В следующей жизни, когда вам надо будет перетерпеть похмелье, когда вам надо будет сделать так, чтобы избавиться от запоя, хороший человек принесет вам водки. Это как раз трудные секунды вашей жизни. Нальет, он скажет: пей, дорогой, продолжай. Никаких шансов не будет избавиться. Это означает пожертвование невежества. Она портит жизнь. В самую трудную минуту человек получает не благо, а наоборот то, что портит его судьбу. Понимаете? Спасибо. Да? Надо вынести ему что-то. Вынести. Надо вынести. Женщина ведет себя по-другому. Женщина одна в доме, она не приглашает мужчину в гости, согласно ведам. Но она выносит ему поесть. Она отдает ему. А? каждый день он не пойдет, не начнет ходить, потому что человек, которому бескорыстно просто дали что-то, он будет чувствовать неудобно себя в этом случае. Вы просто не знаете этого феномена, попробуйте. Он не начнет каждый день ходить, потому что вы имеете право себя вести строго с ним. Вы можете сказать, спиртного не получишь. А если он все-таки начнет каждый день ходить и как бы он будет хотеть от вас что-то, пищу какую-то, знаете, теперь я вам расскажу один секрет, который действительно стоит внимания. Если вдруг какой-то негодяй захочет каждый день получать от вас кусок хлеба, то знайте, это большая удача для вас обоих. Почему? Потому что вы можете сделать следующее, то, что я вам сейчас объясню. Возьмите пищу, освящайте, повторяйте молитву или имена Бога над этой пищей. И когда человек приходит к вам, хочет покушать у вас, вы ему давайте эту пищу. Эта пища очистит всю его жизнь. Он сам не заметит, как он станет хорошим человеком после этого. Это называется пожертвование благости. Очень хороший вариант. Поэтому никогда, никогда неплохо, даже если пьяница просит у вас еды, никогда неплохо, это бывает только хорошо. Никогда плохо, ничего плохого от этого не будет. Понимаете? Это очень важно знать. Дальше следует знать, что если вы хотите действительно помочь своим родственникам, кормите их освященной пищей. Готовьте с любовью к Богу, кормите их этой пищей освященной, они будут очищаться, их сознание будет очищаться очень сильно. Вы увидите какой-то тайный и глубокий метод воздействия на своих близких людей. Нужно ли воздействовать на своих близких людей? Нужно, но только любовью. Только любовью. Можно использовать одно тайное оружие, которое называется любовь. Если вы с любовью даете им пищу освященную, то это действительно будет менять их сознание в лучшую сторону. Итак, пожертвование в невежестве делает жизнь человека несчастной. Поэтому человек должен отказаться от пожертвования в невежестве. Что мы можем отдавать всегда? Теперь, можем ли мы не отдавать, когда человек просит? Вопрос. Можем ли мы не давать, когда человек просит? Нет, мы должны давать. Вопрос только что. Веды говорят, не всегда нужно давать то, что он просит, потому что не всегда человек понимает, что ему нужно. Он не понимает, в чем его счастье. Все считают, что они понимают, но на самом деле веды говорят, не все знают, что такое счастье. Поэтому отдавать ему нужно пожелание счастья, освященную пищу можно отдавать. Можно дать человеку одежду, если он действительно в нем нуждается, даже если это очень плохой человек, невежественный. Он, допустим, пьяница, он может умереть, просто замерзнуть на улице. Тогда можно дать ему одежду какую-то, можно старую, которая вам не нужна. Так или иначе, это будет пожертвованием благости. Но самое главное, то, что мы отдаем пожелание всем счастья. Это самое главное, мы должны это знать. Он просит деньги, но вы можете пожелать ему счастья бескорыстно. Он просит деньги, но вы можете дать ему освященную пищу. Итак, давайте вернемся к нашей прошлой теме, нашей классификации. Какие виды пожертвований, в каких ситуациях жизни. Четвертая стадия – нарушение сна, когда возникают сильные беспокойства. Чаще всего такой вид жадности, он возникает в результате того, что человек теряет работу. Очень часто он нарушается сон от этого. Также в результате нарушения отношений, то есть измены родственника, также нарушается сон. То есть привязанность к родственнику, она работает таким образом, что нарушается сон. Дальше, когда дети ведут себя очень аморально, тоже нарушается сон. Дальше сон нарушается при сильной любви к кому-то, мы уже говорили об этом. Сон нарушается, когда сулит какая-то большая сумма денег, человек не знает, то ли он получит, то ли нет. Он тоже перестает спать ночью. Это все эти состояния означают четвертая степень жадности. Когда мы просто любим своих родственников, естественно, что мы привязаны, что они нам будут делать что-то хорошее. Естественно, что четвертая эта степень жадности в родственных отношениях, она уже сама по себе существует. Она уже живет в них. Поэтому родственники должны всегда делать тот тип пожертвований, который я сейчас вам скажу, чтобы избавиться от чрезмерной, ненужной привязанности к близким людям. Оказывается, есть хорошая, позитивная привязанность к близким людям. А есть негативная привязанность. Что такое позитивная привязанность к близким людям? Желать что-то сделать для них хорошее. Негативная привязанность – сильное желание, чтобы они делали для меня хорошее. Когда близкий человек умирает, то чувство горя, а чувство разлуки, оно имеет, согласно ведическому знанию, две категории. Первая категория – это ощущение, что он, за что он меня покинул. Первое ощущение. Второе ощущение. Очень жаль, что так с ним это произошло. Очень жаль, то есть, ну, ощущение, что, может быть, ему трудно дальше будет. Понимаете, вот это чувство второе означает истинная привязанность. Первое чувство означает ложная привязанность. Первое чувство, вот это вот, за что ты меня бросил, рождает горе, из которого потом возникают все болезни, которые могут только быть, вплоть до рака. Это чувство, вот это, за что ты меня покинул, означает сильные муки того человека, который оставил. То есть он, находясь в тонком теле, испытывает еще больше страданий. Почему? Потому что близкий человек, он его не отпускает, он держит своими мыслями его возле себя. Только потому, что тот теперь не может его наслаждать, как наслаждал раньше. Он говорит, пожалуйста, ну почему ты меня, он рыдает, кричит, на самом деле это очень греховно так себя вести. Согласно ведам, такой человек получает много болезней, страданий в жизни, если он так себя ведет. Однако же это неизбежно, когда близкий человек умирает, это чувство вспыхивает само, потому что жадность в отношениях с близкими людьми, она уже достигает сама по себе четвертой степени. Поэтому следует знать, что когда, если ты просто женился, имеешь детей, жену, ты уже должен совершать пожертвования, которые должны нейтрализовать эту жадность четвертой степени. Этот вид пожертвования означает, что человек должен обязательно в своей жизни иметь дело с теми, кто сильно нуждается в чем-то. То есть, например, умирает у кого-то родственник. Надо помочь этому человеку морально. Нужно накормить его освященной пищей. Нужно объяснить ему, что он не умер, что он душа. На самом деле нужно давать ему знания высшие. Ну, должна отвести его в храм, там, где думают о Боге. Когда человек попадает в храм, там, где думают о Боге, то мысли о жизни и смерти, они полностью уничтожаются в его уме. Он начинает думать о вечном, и у него пропадает скорбь. Об этом говорят веды. Если вы совершаете такой вид пожертвования, то вас горе тоже не коснется в жизни. Вы даже самую большую утрату воспримете правильно. Следующий момент, вот такой же вид пожертвования, благости, это когда человек кормит умирающее животное, пусть даже животное, которое нуждается в пище, или умирающего человека от голода, или очень голодного человека просто, неважно кого, пусть бродяга. Таким образом, вот каждый семьянин, каждый, кто имеет семью, должен совершать такие виды пожертвований. И это очень важно. Поэтому следует иметь какую-то кормушку дома, чтобы кормить животных там. Это очень важно. Это освобождает вот от этих вот ощущений, что несправедливо судьба обходится с тобой. Дальше. Пятый тип жадности, пятая стадия – это психическое истощение. Фактически с этого, начиная с этого состояния, человек не может даже с помощью вот таких пожертвований пищи голодному человеку, он не способен избавиться от этого вида плохой кармы. Психическое истощение чаще всего наступает в результате измены очень любимого, близкого человека. Также в результате смерти детей – Дальше наступает в результате потери ноги, руки, допустим. То есть потери своего положения в обществе, когда тебя с работы, с любимой выгоняют. Дальше в результате того, что человек теряет квартиру из-за каких-то махинаций, каких-то людей. То есть очень сильные привязанности рушатся. Очень сильные. Привязанность к телу очень сильна. Привязанность к детям очень сильна. Привязанность к своему жилью тоже очень сильна. Привязанность к своей любимой работе очень сильна. И эти все привязанности, когда рушатся, человек просто в шоке. Он испытывает такое состояние, что у него рушится вся его психика. Он впадает в состояние депрессии глубокой, может быть, на несколько лет. Согласно ведическому знанию, кроме пожертвования знания, не существует другого метода обрести спокойствие в этой ситуации. Если человек попал в такую ситуацию, он обязан молиться каждый день, до этого еще. Он обязан, чтобы нейтрализовать такие вещи в своей жизни. Он обязан совершать молитву каждый день, повторять имена Бога, общаться со святыми людьми, посещать святые места и изучать, как, в чем заключается смысл человеческой жизни. Если человек начинает заниматься этими вещами, то, несомненно, эти все трудности, потери работы и так далее, они встают у него на втором месте, потому что он получает высший вкус к счастью. Что это такое? Это сила, которая доминирует в сознании настолько сильно, что человек фактически лишается проблем. Он теряет работу, но это для него не является какой-то проблемой большой. Иногда он может добровольно просто взять все бросить. Я когда начал изучать духовные знания, мне просто взял... Бросил эту научно-исследовательскую работу в институте, все. Продал мебель в квартире, купил траву и ушел в лес изучать травную медицину. А потом уехал в Индию вообще. Мне неинтересно стала эта жизнь просто вот такая обычная. Ну какой смысл? Я начал интересоваться чем-то более высоким. И все пропало. Люди держатся за свою работу, там перспектива. У меня была перспектива такая высокая. Взлет. Вот. Зачем он нужен? Человек, согласно ведическому знанию, человек, который занимается духовной практикой, он обретает автоматически все, что в жизни должен получить. Все это приходит к нему само собой. Ему не нужно делать больше ничего другого. Все само собой приходит, если человек по жизни, по судьбе должен что-то получить. Итак, человек, который обретает этот высший вкус, духовный вкус, это чувство счастья, духовного счастья, он не беспокоится о своей квартире уже больше. Его конечности, его тело тоже его не сильно волнует. Я уже приводил такие примеры вам на прошлых лекциях, могу приводить еще, привести еще такие же примеры. Я знаю двух людей, один из них живет в Краснодарской области, его зовут Олег. Он живет в деревне в такой глухой, там одни пьяницы в основном живут. Он обездвижен полностью. У него он не может двигаться фактически, у него поврежден позвоночник, он находится в таком состоянии уже, я думаю, что 20 лет где-то, около 20 лет. Он очень счастливый человек, намного счастливее, чем мы с вами. У него нет недостатка в общении. Каждый день к нему приходят толпы народа советоваться, как жить. Почему? Потому что от него исходит эта сила счастья. Он понял, как надо быть счастливым. Он начал изучать духовное знание. И он обрел эту силу счастья, она идет из него изнутри. Люди просто липнут к нему, они не могут выйти из его квартиры. Они хотят рядом с ним там оставаться. У его матери, у нее только одна мать, у нее нет ни отца. И она мать, она не может работать, уже достаточно старая. У них нет никакого дохода. Однако они не живут бедно. Когда я пришел к ним в гости, как бы я приехал, мне интересно было посмотреть на такого человека. Я увидел, что они не бедные люди. Я спросил, откуда у вас деньги? Первый мой вопрос был. Они говорят, давайте, вы хороший врач, мы ваши лекции слушаем. Нам очень нравится, давайте мы вам деньги дадим. Я говорю, откуда у вас деньги? Они говорят, а люди приносят. Они просят у этих детей, людей деньги, люди сами приносят. Это удивительно. Вторая девушка, тогда ей было 18 лет, когда я с ней познакомился в Индии. Она живет в Новой Зеландии. Она, родители уходят на работу, на коляске, обездвижимый человек, абсолютно счастливый, молодая девушка. Они выходят на работу, оставляют ее одну посреди дороги. Дальше собирается куча народу возле нее. И она настолько выглядит, и она интересна, поразительный взгляд у нее. Люди начинают спрашивать у нее, задавать вопрос, незнакомые люди, она с ними говорит. И до позднего вечера ее и кормят там, и потом родители ее забирают назад. Вот, и ей там и деньги дают, и пищу, и все что угодно. Она счастлива? Если ее спросить, ты счастливый человек, она скажет, конечно, счастливый. Как можно быть несчастливым? Она не понимает. О чем вопрос? Мы не понимаем этого. Нам кажется, что без травма тела, уродство телесное, это самое большое страдание, которое только может в жизни. Люди кончают жизнь самоубийством от этого. Однако же мы видим, что даже в таких случаях человек может быть счастливым. Как же это возникает? Что же это такое? Откуда этот феномен возникает? Оказывается, я говорил с этим Олегом, он сказал, в тот момент, когда я понял, что надо жить не для себя, я стал счастливым человеком. Все. Ответ очень прост. Попробуйте вы понять это, находясь в здоровом теле, имея средства на жизнь. Очень трудно. Веды говорят, легче всего понять, когда ничего нет. Но для этого тоже нужно иметь мозги, потому что у многих нищих тоже ничего нет, они ничего не поняли. Для этого нужно иметь как бы понимание вещей внутри себя. Итак, у вас есть знакомый, который испытывает психическое истощение, теряет интерес ко всему окружающему, теряет совесть и стыд. Он теряет адекватное восприятие мира, то есть он стал наркоманом уже. Теряет интерес ко всему окружающему означает сильная привязанность к чему-то. Влюбление, он влюблен, спирт, водка тоже делает такое. Теряет совесть и стыд означает погружение в результате сильных привязанностей, погружение в животные инстинкты. Наркоманы постепенно становятся животными. Я на недельку ездил просто очень устал от поездок, ездил в Евпаторию, там недалеко от нее есть деревенька. И как раз в это время я не знал, там проходил такой фестиваль молодежный, называется «Казантип». Вот я как раз попал наконец, я был в шоке. Там 10 тысяч молодых людей, наркоманов, совершенно обезумевших, которые ходят с голыми, совокупляются на каждом шагу, друг в перемешку с другом. Вот, курят там эти наркотики тут же, и там такое было просто адское, просто ад настоящий. Не знаю, зачем мне Бог это показал. Я уже в конце приехал, когда это все закончилось, но я там насмотрелся. Успел кое-что посмотреть. Это означает, люди, потерявшие совесть и стыд уже в молодом возрасте, что с ними будет дальше? Я знаю, что с ними будет дальше, ко мне не приходят лечиться потом. Цирроз печени, шизофрения, психическое истощение полное, вот такие вот. Лет в 30 они приходят уже лечиться, они понимают, что дальше так жить уже некуда. А до этого счастье, кажется, что это счастье большое так жить. Итак, когда у вас есть такие родственники, такие знакомые люди, веды говорят, нет другого способа, господа, помочь им. Никакой психотерапевт не поможет. Просто быть хорошим человеком тоже недостаточно. Единственный способ помочь им – это заняться духовной практикой. Когда человек занимается духовной практикой, он ищет помощи у святых людей и у Бога. Только это может по-настоящему помочь. Я знаю примеры к тому, и причем массовые примеры. Я знаю ту ситуацию, когда один человек принес ведическое знание всему миру, он дал ведическое знание впервые, как бы вот именно в том ракурсе очень глубоком, который всегда хотелось нам иметь, которым я столкнулся, он принес это знание, как раз началось распространяться ведическое знание с Нью-Йорка, в том месте, где живут наркоманы, целый район наркоманов. Он поселился, святой человек, там, в этом месте. Сотни наркоманов стали святыми людьми после этого. Сотни, это феноменальный случай, записан там в какие-то энциклопедии, там, чуть ли не в книгу рекордов Гиннесса. То есть сотни людей, наркоманов, привязанных к наркотикам очень сильно, перестали употреблять наркотики. Знаете, чем он занимался? Он просто там снял, арендовал небольшое помещение, и по вечерам он там просто пел, воспевал святые имена Бога. Все, больше он ничего не делал. Когда к нему приходили наркоманы, он как бы пытался их кормить освященной пищей, сколько у него было денег. Они потом начали деньги ему приносить, лишь бы он это все устраивал. И с этого потом началось его, как бы, его вот эта вот, как бы, жизнь как духовного учителя. То есть он объездил потом весь мир после этого. За 10 лет он объездил весь мир, сделал многих людей счастливыми. Но началось все с этого, что он просто кормил наркоманов вместе с ними воспевал святые имена Бога. В результате сотни наркоманов избавились от пристрастия просто и благодаря этому процессу. Они больше ничего не делали. Они не совершали аскезы, там не кряхтели, не пыхтели, в изоляторах не сидели, просто молились Богу и все. Поэтому это единственный способ. Если у вас такая жизненная ситуация, вам достаточно самим это делать. И ваш близкий человек будет постепенно воскрешать. Единственное, что вы должны сделать, вы должны сказать самому себе, что все плоды, мои благочестивые плоды, которые я получаю в результате этого процесса, я отдаю этому человеку. Я не хочу ничего для себя, я хочу, чтобы ему было хорошо, чтобы он стал нормальным человеком, перестал быть деградантом. Все. Очень трудно это сделать. Потому что когда человек делает что-то хорошее, он хочет для себя плоды иметь. В этом вся проблема. Итак, по идее, основные моменты закона пожертвований я вам рассказал. Конечно, тема эта огромная. Можно говорить по планетам, как, чего, какие ситуации в жизни происходят, как нейтрализовать их с помощью этого действия этого закона пожертвования. В целом вы должны понять эту идею, что это такое, закон пожертв. Не обязательно отдавать деньги, означает просто желать всем счастья, заботиться о людях. Оказывается, жертвовать что-то своим близким людям гораздо тяжелее, чем чужим. Жертвовать что-то Богу еще тяжелее, потому что мы не понимаем, что это такое вообще. Вот, поэтому, если вы просто пожертвовали что-то нищему, это еще не показатель того, что вы овладели этим знанием. Попробуйте пожертвовать своему близкому человеку что-то. Вы увидите, что это гораздо сложнее. Еще сложнее Богу. Какие вопросы? Давайте ваши вопросы. Что такое освященная пища? Еще раз повторяю. Берете пищу, готовите ее с молитвой. Не надо готовить мясо, рыбу, яйца. Согласно ведам, по крайней мере, эта пища не может быть освященной. Дальше что вы должны сделать? Вы должны поставить на алтарь или перед изображением Бога, если вы, в вашей традиции это есть. Или вы должны просто поставить там, где место у вас священное есть, в квартире. И просто повторять ту молитву, которая вам знакома, близка. Надо повторять ее несколько минут, 10-15, оставить эту пищу потом на какое-то время, и потом ее взять, эту пищу. Можно не всю пищу брать, а можно взять, допустим, небольшое количество из каждого блюда. Никто не должен есть до этого времени. Вы не должны пробовать эту пищу до этого времени, даже когда готовите. Иначе она не может быть освященной уже. Ни собака, никто, ни кошка, ни воробей, ни муха, никто не должен есть эту пищу до того момента, как она постояла на алтаре. Потом, когда вы с алтаря снимаете, вы выливаете в эти общие блюда вот это все, что освящено, и вся пища становится освященной в результате. И потом вы эту пищу можете хоть мухи кормить, хоть таракана. Результат будет один и тот же. Получаете очень большое благо от этого. Понятно? Лучше всего кормить нищих людей или тех, кто нуждается в этом. Веды говорят, лучше всего всегда только одну освященную пищу есть. Это самый лучший вариант. А на билетиках написано «Спасибо за пожертвование». Куда идут средства от наших пожертвований? Хороший вопрос. Означает, что вы лекцию усвоили. Я никогда не беру средства, ни копейки за собранные средства в этом зале. То есть я никогда в своей жизни этого не делал. То, что вы сдаете здесь, эти средства идут на духовные программы. То есть я договариваюсь, чаще всего приезжаю по инициативе какой-то духовной организации, которая потом на эти средства кормит нищих, содержит храм, проводит духовные программы. Все, вот туда идут средства. Ответ получили? Почему появляются препятствия повторений молитвы? Препятствия появляются потому, что нет искренности в этом процессе. Если человек что-то делает несерьезно, у него всегда будут в жизни препятствия. Например, он несерьезно признался в любви, не было искренне. Будут препятствия в том, чтобы создать семью. Точно так же, когда человек неискренний, он что-то хочет делать, но у него не с полной отдачей. Неискренне означает не с полной отдачей. Он это делает, означает, возникает препятствие. Появляется, не пропадает интерес это делать. Например, мы с вами сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Если вы не будете с полной отдачей делать это, у вас пропадет интерес. Вы подумаете, что я здесь сижу, что-то помню. Потому что у вас не появится никакого чувства по поводу этого процесса. Вы будете повторять, я желаю всем счастья. Все. Все чувство, которое у вас возникло в голове, означает нет искренности. Когда человек, я желаю всем счастья, все зевать отстать. Простите меня. Когда человек, я желаю всем счастья, повторяет очень искренне, в результате этого, что происходит? Он испытывает чувство. У него в сердце это закладывается на всю жизнь. Никаких препятствий не будет. Можете в любое время тогда это делать. Вам понравится. Идея бескорыстия поддерживалась в советское время. А результаты скромные. Какова причина? Очень хороший, замечательный вопрос. Причина заключается в том, что эта идея была, просто находилась в страсти. Ну что за эта идея бескорыстия? Потом, что значит результат скромный? Вот смотрите, если человек действительно бескорыстно хотел светлого будущего, он работал для страны, неужели вы думаете, что он не получал за это счастье? Посмотрите, какая жизнь была и какая она сейчас. Люди были намного лучше, они были добрее, намного больше привязаны друг к другу в позитивном смысле слова. Они были более отзывчивые, они были более воспитанные, культурные, не было так много разврата. Это означает тот энтузиазм в советское время он давал. Пускай они не для Бога жили, они хотели себе светлого будущего без Бога. Но тем не менее, посмотрите, бескорыстие же было настоящее, много было людей искренних. Разве они не были счастливы, эти люди? Посмотрите, у них были сияющие лица. Почему, говорит, результат скромный? А что еще нужно человеку? Если вы думаете, что ему нужны деньги, то вы ошибаетесь. Человеку нужно счастье. Поэтому результаты были. Однако же, так как этот процесс был совершен неправильно, сам процесс был неправильный, поэтому и он не смог быть вечным. Человек не должен желать счастья независимо от Бога. Он должен желать счастья вместе с Богом. Так говорят веды. Иначе счастья не будет, потому что счастье принадлежит Божеству. Это божественная сила фактически. Хороший вопрос, спасибо. Сильные результаты как раз и дали то, что надо. Потому что в результате того, что эти результаты были сильными, мы в результате имеем возможность изучать сейчас очень много чего. Раньше этой возможности у нас не было. Падение нравственное, оно возникло от безверия. Человек даже, который бескорыстно себя ведет, но он не верит в Бога, у него нет веры. На самом деле его бескорыстие, оно очень наиграно, понимаете? Лишь немногие искренние люди могли действительно верить в эту светлую мечту. В основном люди хотели от этой светлой мечты что-то иметь. Понимаете? И в результате это пожертвование страсти было для большинства людей, а не благости. Однако же, если человек действительно живет духовными интересами, результаты будут другими. Я знаю несколько духовных городов в этом мире, где люди живут духовными интересами. Они настолько счастливы, что нам с вами и не снилось. Например, есть такой город Майпур. Он находится рядом с Калькуттой. Если у вас будет возможность в Индии, допустим, быть, съездите туда, посмотрите. Там живут люди, которые посвятили свою жизнь духовному. Они испытывают огромное счастье. Они постоянно радуются, счастливы очень. Очень хорошо им жить. Таких духовных мест достаточно много в мире. Почему для родственников труднее всего жертвовать? Потому что мы с ним, к ним привязаны-то как? Не бескорыстно, мы от них чего-то хотим все время, понимаете? В этом вся проблема. Сильная привязанность, корыстие очень сильно по отношению к родственникам. Поэтому и скандалы, ругань. Почему? Почему ругаемся с родственниками? Потому что они нам чего-то не додают. Мы от них сильно хотим, а они не додают. Означает обиды, ссоры, злость, ненависть. Это все из-за сильной привязанности возникает. Ее нужно преодолевать с помощью закона пожертвования. Согласно ведам, если у вас есть родственники, вы уже должны совершать пожертвования. А, мне говорят, что этот фестиваль не только негатив. Фестиваль в Казантипе. Может быть и не только негатив. Я просто настолько невежественный человек, я увидел только плохое. Первое, что я увидел, когда приехал туда, на остановке совокуплялись два молодых человека, и бабка гоняла их там, бегала вокруг. Первое, что я увидел. Простите меня. Я понимаю, что это очень полезная вещь, собираться там, молодежи, курить наркотики. Я понимаю. Ну, я не совсем такой глубокий, чтобы понять всю глубину как бы идеи. Конечно, там, может быть, есть смысл какой-то в этом. Ну, я увидел вот это. Мне это привело в шок сразу. Я думаю, господи, как же это возможно? Если желание, твое желание помочь и поддержать человека есть, а просьба этого человека о помощи не прозвучала. Спасибо, замечательный вопрос. Если желание помочь есть, а просьба о помощи не прозвучала, значит, вы не сможете ему помочь. Однако Бог сможет помочь. В этом случае надо молиться Богу, чтобы Он ему помог. Тогда Бог ему поможет. Но чаще всего люди пытаются помочь тому, кто не просит помощи. Даже дети, если говорят, мне не нужна твоя помощь, вы не сможете им помочь. Но родители настолько сильно привязаны к своим детям, что они даже, если дети не хотят их помощи, пинают их, отпинывают от себя, они все равно, как собаки бездомные, пытаются продолжать им помогать. Согласно ведической традиции, если ребенок не хочет помощи, родители должны молиться Богу за них, но они не должны тратить свою жизненную энергию на то, чтобы пытаться отдавать свою кровь, свою силу тому, кто абсолютно неблагодарен. Согласно ведам, ребенок может быть отвергнут, если он недостойный человек. Может быть отвергнут. И в этом случае он действительно начнет уважать своих родителей. Однако же, если родители будут отдавать последнее, и ребенок будет издеваться при этом над ними, он никогда их не начнет уважать. Потому что он не видит в них гордость, в них силу, понимаете? Если человек сам себя не уважает, он ведет себя как животное, то его и другой человек тоже не будет уважать. Поэтому нужно свою ложную привязанность оставить. Можно наказать этого человека, но с добрым сердцем. С добрым сердцем. Если кто-то не просит о помощи, вы не сможете ему помочь. Однако Бог может помочь. Если человек искренне молится Богу, даже плохой, заблудший ребенок может стать священником. Да, если вы пытаетесь помочь тому, кто не просит помощи, это не является благостным действием. Даже Бог так не делает. Если мы не просим помощи Богу, Он не будет помогать. Человек не должен помогать тому, кто отвергает ему помощь. Почему? Имеется в виду материально, но желать счастья этому человеку надо все равно. Желать счастья ему надо. И если есть возможность накормить, можно его накормить. Однако же не нужно этому человеку пытаться помогать в том плане, в котором он отвергает. Не нужно этого делать. Потому что человек имеет свободу выбора. Каждый человек имеет право страдать или быть счастлив, мы не должны вмешиваться в этот процесс. Если он хочет быть невежественным, пускай будет, если у него сильно хочется, но мы можем молиться Богу, чтобы этого не было. Если я совершаю пожертвование в страсти, то моя судьба не изменяется, но если я совершаю благости, заведомо знаю, что я это делаю в страсти. Как это вы делаете в благости, заведомо зная, что вы делаете страсть? Чтобы изменилась моя судьба? Да, это хитрый такой вопрос. Вот смотрите, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Сначала ничего не будет. Вы будете всем желать счастья, думать, ну, подумаешь, ну, давай будем желать всем счастья. Однако же потом, когда вы увидите плоды, ко мне подходят люди, и у меня такие вопросы часто люди задают, вы знаете, я желала всем счастья, тут раз, такое произошло. Тот человек, который меня ненавидел, стал мне другом и так далее. И после этого я уже, сколько ни желаю всем счастья, ничего больше не происходит. Означает, что человек уже не может бескорыстно это делать. Раньше он не знал плодов просто. Он не знал плодов. Он желал всем счастья. Он отдавал эти плоды своему другу. Он говорит, я желаю всем счастья, хочу, чтобы этому человеку, который меня не любит, было хорошо. Он просто делал это бескорыстно, ничего не подозревал. И вдруг этот человек начал его другом становиться и стал его другом. Теперь есть плоды. Теперь он уже думает, так, теперь надо стать богатым. Начинает, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, не хочу быть богатым, нет. Я желаю всем счастья. Не тут-то было. на самом деле уже не сработает. Поэтому очень трудно быть бескорыстным. Надо воспитывать в себе это. Очень трудно. И как это воспитывать в себе? Надо делать пожертвования регулярно, из чувства долга. Сразу они благостными не станут, но постепенно станет. Что значит благостное пожертвование? Появляется вкус отдавать. Когда вкус отдавать есть, вам уже не нужно ничего, вам просто отдавать хочется и все. Больше ничего не надо. Это и есть пожертвование благости. Появляется сильная любовь к тому, чтобы делать что-то, жить для других людей, что-то делать бескорыстно. Если бы вы не ходили на мои лекции, я бы, наверное, сел бы где-нибудь возле оперного театра и начал читать лекцию. Если бы кто-нибудь пришел, я был бы счастлив. У меня есть сильный вкус к этому. Вот. Я просто наркоманом стал уже. В этом плане. Но это ничего плохого нет в этом, веды говорят. Это нормально. На самом деле мы живем в уме. Да, я сказал об этом. Но ощущение счастья находится в душе. Правильно. Как совместить? Хороший вопрос. Такие мудрые вопросы уже задают. Ум тоже в душе находится. Оказывается, ум имеет духовную природу, он находится в душе. Поэтому ощущение счастья находится в душе, и ум находится в душе. Мы живем в уме, но мы душа. Душа имеет ум, душа имеет разум, душа имеет чувства. Однако же, в результате эгоизма мы имеем контакт с материальными силами. Материальный ум тоже существует. Однако же это не значит, что материальный ум не содержит в себе духовного ума. Он как бы наслаивается на духовный ум. Мы действуем через материальный ум, который контактирует с нашей головой, там, нервными тканями. Однако же духовный ум, он может действовать и независимо от всего этого. Это очень сложный вопрос. Но тем не менее мы знаем, что тонкое тело может действовать само по себе. И также душа с духовным телом тоже может действовать само по себе. Тонкое тело действует, когда человек умирает. Тело падает, тонкое тело выходит из него и видит все, что происходит вокруг. Оно слышит, но сделать ничего не может, потому что грубого тела нет. С помощью тонкого тела ничего взять нельзя, засунуть в рот ничего нельзя. Потому что нет грубого тела. Все слышит, человек видит, но сделать ничего не может. В этом вся проблема. Он начинает нервничать из-за этого. Если он не знает об этом ничего, он начинает в ужасе метаться. Все материалисты испытывают дикий ужас после смерти, потому что они видят ситуацию, которая не соответствует тому, о чем они думали. Человек, который умирает, он чувствует себя тем же самым. С ним сохраняется и память, все с ним сохраняется. Он в тонком теле находится, смотрит с ужасом на самом деле. Он уже умер, он еще живой. Он находится в жутком шоке. Он думает, а что же дальше-то со мной будет? Я же всю жизнь только пил, сексом занимался, развратом. Думал, что никакой совести нет, ничего нет, закона кармы нет, ничего этого нет. Пей, живи и веселись, все будет хорошо. А тут, оказывается, все есть. Он в ужасе сначала находится, в самом сильном шоке после смерти. А потом, что с ним происходит? Даже не хочу вам говорить. Потому что за все это ему придется отвечать. Скажите, пожалуйста, где в квартире можно ставить лики святых? Кроме туалета везде. Я вам скажу сейчас такую вещь удивительную. Я знаю один храм в Индии, очень святое место. Я изучал этот храм, и мне один святой сказал, ты сколько бы ты его ни изучал, ты все равно самого главного в нем не поймешь, если я тебе этого не скажу. Я говорю, ну тогда давай говори быстрее, я хочу знать самое главное. Он говорит, пойдем, я тебе покажу. В этом храме есть место, где как бы люди, когда приходят в храм, они омывают стопы себе и так далее. То есть они приходят и, ну, им надо как-то помыться, прежде чем пойти в храм. Такова ведическая традиция. И как бы вся эта вода, она стекает в определенное отхожее место, туда же стекает вся вода в результате там помывки храма, там птички все где покакали, там все прочее. Все туда стекает. И в самом стоке, в самом конце стока, он мне показал фигурку, через которую это все течет. Фигурку человека, через которую все течет. И там было лицо на этой фигурке нарисовано. Я говорю, что за такое за безобразие? Он говорит, это не безобразие. Это тот человек, который построил храм, он сюда себя поместил. И не запретил его оттуда убирать. То есть он фактически свое изображение туда поместил для того, чтобы через него все это стекало. Зачем он это сделал? Потому что на самом деле все, что стекает с храма, даже если это со стоп людей там и все, все это очищает. То есть он поставил себя ниже всего, он поставил ниже пыли со стоп людей, которые идут в храм. В результате этот человек увековечен, понимаете, и слава о нем будет греметь на весь мир. Из-за того, что он так сделал. Поэтому мы должны понять эту идею. Куда мы повесим лики святых? На самое лучшее место в своей квартире. Куда свое изображение в туалет? Но это очень сложно понять. Для этого надо быть очень продвинутым человеком. Искусственно, пожалуйста, этого не делайте, потому что вас не поймут родственники. Не надо, это так, это была шутка. Не надо вешать в туалет. Я пошутил. Не дай Бог, вы начнете это делать. Меня потом будут критиковать. На кухне можно ставить только во время приготовления пищи или на все время. На кухне можно ставить на все время. Кухня считается священным местом. Согласно ведической традиции, человек, если есть возможность, лучше не кушать на кухне. Если есть возможность, лучше не кушать на кухне. Лучше кушать в другом месте. Кухня, на кухне пища должна только готовиться. Когда человек кушает, он оскверняет это место. Если вы кушаете на кухне, после этого надо помыть это место. Тогда оно будет чистым уже. Ну, протереть хотя бы и так далее. То есть считается, согласно ведам, человек не должен готовить в грязном месте. Он должен очистить место. Чем могу помочь своим двоюродным братьям? Один алкоголик, другой наркоман. Их мать страдает, моя переживает, а я их люблю и не стесняюсь. Подскажите, надо молиться за них. Я уже сказал, другого способа не существует. Не существует. Потому что человеческой силы нет на то, чтобы помочь тому, кто уже вошел в этот этап деградации. Существует о том определенный этап деградации, когда человек, который деградирует, не хочет даже слышать о том, чтобы поменять свою жизнь. Этот этап деградации характеризуется тем, что ни одна личность рядом с ним не сможет ему помочь. Ему может помочь только очень святой человек, который сразу встряхнет и очистит его мозги, или Бог. Поэтому зря тратите время. Если вы пытаетесь помочь таким людям, которые слушать не хотят ни о чем, то в этом случае вы просто зря теряете время, свои силы вы прикладываете не туда, куда нужно. Молитесь Богу лучше и посвящайте эту молитву этим людям, и тогда вы сможете помочь им наверняка. Другого способа нет. Также хорошо их кормить освященной пищей. Это тоже будет такой же помощью. Можно ли перед святым образом ходить в нижнем мелье или переодеваться и так далее? Нежелательно. Существует два вида святых как бы образов. Один святой образ просто висит, и вы иногда обращаете на него внимание. Однако же второй вариант святого образа, когда вы перед ним молитесь. Вот если вы молитесь перед святым образом, он наполняется особой силой. И вообще человек даже не должен в суете на него смотреть. Он должен закрывать это изображение. Не дай Бог на него будет смотреть человек, который ненавидит все духовное. Он тоже будет осквернять эту святыню. Поэтому алтарь должен быть закрыт. Он открывается тогда, когда на него обращают внимание, только в этом случае. Это называется алтарем. Любой святой образ, на который вы молитесь, он становится алтарем. Если просто висит, вы приветствуете этих святых, ничего страшного нет в этом. Оскорбления большого не будет, если кто-то переодевается в этой комнате и так далее. Но если вы молитесь каждый день перед этим святым образом, святого человека или перед образом Бога, надо закрывать во время того, как вы переодеваетесь, ходите в нижнем белье. Этого делать не нужно. То есть с открытым держать не нужно. В субботу имеет пожертвование определенный смысл, вы сказали. Да, в субботу это день Сатурна. А Сатурн означает непреодолимые трудности в жизни. Сатурн указывает на препятствия, которые невозможно преодолеть. Мы с вами говорили об этих препятствиях. Когда человек совершает пожертвование, кормит нищих там, животных в субботу, это означает, что именно на это направляет он свои силы, на преодоление тех препятствий, которые могут быть непреодолимы в его жизни. Вот и все. Каждый день недели имеет свой смысл. Но я говорю, об этом можно целые лекции читать. Очень много информации по пожертвованию. Я просто стал, самое вот скрыл просто эту тему и все. Мы просто узнали, что она существует сегодня. К сожалению, нет возможности читать что-то больше. Я буду писать об этом, стараться писать. Если меня требуют постоянно благодарности и отдачи за то, что мне делают, значит, я неблагодарный. Не всегда. Бывает по карме так, что все пристают с благодарностью. Сделали и требуют благодарности. Это пожертвование страсти. Если человек что-то сделал, требует благодарности. Пожертвование страсти. Надо его благодарить обязательно. Обязательно. Надо говорить, хорошо, спасибо, ты молодец, давай продолжай. Надо его вдохновлять. Даже если он делает пожертвование страсти, все равно это лучше, чем если он вообще просто будет жить и для себя и ничего не хотеть делать. Если у вас духовное имя и так далее... Есть, но я не люблю кичиться этим всем. Согласно ведическому знанию, человек не должен публично раскрывать свое духовное имя, имя своего духовного учителя, свою молитву, не должен рассказывать людям о том, как он совершает духовный процесс. Почему? Потому что это называется бахвальством. Однако же, если человек принимает отречение полное от мира, то он должен, его должны все называть только духовным именем, он должен ходить в священной одежде, он должен всем говорить о своем духовном учителе и так далее. Я пока не принял полного отречения, поэтому я не хочу как бы хвалиться. Если у вас есть интерес, вы можете это узнать легко, в этом нет проблем. Но я публично не буду как заявления такие делать. Если моя жена, моя сестра постоянно совершает подобные пожертвования, что да, я должна делать? Если она совершает пожертвования без моего желания и просьбы. Надо ей тоже делать пожертвования в этом случае. Если она делает, надо ей тоже делать. Не надо быть скупцом. Если человек хочет помочь... Вашего желания нет. Надо культивировать это желание в себе. Мы должны учиться не только отдавать дары, но и принимать. Но не советую вам учиться принимать только. Лучше всего это дружеские отношения. Принимать дары лучше всего только от друзей. Только в том случае, если вы знаете, что они по-настоящему бескорыстные. Это можно делать, в этом нет ничего плохого. Однако же, лучше стараться больше отдавать. Если ваш близкий человек вам делает какие-то пожертвования без вашего желания, вы должны еще больше таких пожертвований делать. Даже если у него не будет желания на то. Так мы должны действовать. Это означает гуна благости, сила благости. Она делает меня вечной должницей. Ну, сделайте ее вечной должницей. Начните точно так же делать. Какие проблемы? Кто-то мешает. То и мешает, о чем речь сегодня. Все, дальше нет смысла как бы эту записку читать. Я сказал, ответил на нее. Если кто-то пытается помочь, надо отдавать тем же. Даже если вы не хотите этой помощи. Это означает скупость сердца, если мы не отдаем. Я получаю большое удовлетворение, помогая другим бескорыстно. А муж. Дальше записку можно не читать. Подозревая меня в чем-то, мать Тереза говорит и так далее. Я не могу объяснить ему, что я без этого не могу жить. Мне не обращать внимания на его насмешки или что? Хороший вопрос. Оказывается, если человек совершает направо или налево пожертвование в благости, он абсолютно бескорыстно все это делает, но при этом не может удовлетворить своего близкого человека, родственника, то все его пожертвования, они абсолютно бессмысленны. Почему муж злится, Потому что ему внимания не хватает. Надо любить мужа, служить ему, помогать ему во всем. Тогда он будет счастлив, что жена кому-то еще пожертвования совершает. Однако, если жена лицемерит, то есть совершает пожертвования направо или налево, но при этом не удовлетворила своего мужа, это значит, что ее пожертвования бесполезны. Почему? Потому что очень легко совершать пожертвования далеким людям, но очень трудно близким. Поэтому благотворительность начинается в семье, запомните, а заканчивается на улице. Сначала научитесь отдавать свое сердце близким людям, чтобы они не злились, а потом уже отдавайте и всем остальным. Очень трудно отдавать сердце близким. Такие плохие, он такой плохой, я не могу. Учитесь. Учитесь, близким людям тяжело. Как правильно повторять имя Бога? Все зависит. Я не могу, вот смотрите, я не могу ответить на ваш вопрос. Почему? Потому что здесь люди сидят разных религиозных традиций. Если я сейчас буду рассказывать какую-то одну традицию, это будет несправедливо и невежественно по отношению к тем, кто имеет другое как бы понимание вещей. Это значит, я буду утверждать какую-то одну традицию духовную перед другой. Это означает страсть так действовать. Поэтому вы должны сходить осторожно. Вы должны сходить в то место, где вы считаете, поклонение Богу является для вас действительно приятным, то, которое вам нравится, в то, во что вы верите, и узнайте там, как правильно молиться, повторять имена Бога. Узнайте там, где вы испытываете счастье, и тогда вы получите ответ на свой вопрос. Какие болезни рождает жадность? Все болезни, которые вы только знаете. Абсолютно все. Есть этапы развития болезни от жадности. Это все можно посвящать этому целую лекцию. Жадность рождает практически все плохие черты характера. Жадность – это ужасный враг, с которым надо бороться. Чаще всего я рассказывал, что начинаются все страдания с того, что человек теряет сон, покой, истощение начинается, он начинает поправляться или сильно худеть, у него нарушается обмен веществ, гормональные функции, воспалительные процессы начинаются в организме. Все это возникает в результате жадности. Она может проявляться как неумение отдыхать, как курение, потому что курение тоже возникает из-за того, что человек слишком много хочет, он не может отдохнуть от своих желаний. Дальше она может проявляться как желание пить, как разврат и так далее. Очень много разных направлений деятельности и жадности. Жадность может идти в ту сторону, в эту, и все это дает болезни. Болезней миллион. Я не знаю, с чего начать. Если женщина бросила мужа, гуляет, но уже это ей надоело, слава Богу. И она хочет стать нормальной женой. Что делать? Спасибо за вопрос хороший. Искренний вопрос. Что делать? Во-первых, если он уже женился, на другой успел, то ничего не сделаешь. Надо оставить его в покое, потому что он принадлежит другой женщине, ни разу нельзя разрушать чужую семью. Если она сама оставила, она не должна разрушать чужую семью. Если он еще не женился, он еще, даже пусть он встречается с кем-то, не имеет значения. У вас остаются права на этого человека. Что делать? Надо молиться Богу сначала, чтобы все было хорошо. Дальше надо мысленно выполнять свои обязанности перед ним. Как это, что значит мысленно выполнять обязанности? Быть верной ему, не смотреть на других мужчин, считать его своим мужем, пытаться как бы заботиться о нем в уме, желать ему всех благ и так далее. Это все делать искренне надо. Дальше сначала желать ему счастья постоянно, каждый день. Дальше вы увидите, отношения начнут смягчаться. И вы увидите, что если отношения стали совсем хорошими, но все равно вы не можете вместе жить, потому что просто нет того к тому кармы, судьбы, всякие условия могут быть. Родители против, там еще квартиры нет, еще что-то. Это значит, что ничего не сделаешь. Нужно продолжать этот процесс, в этом направлении двигаться, может что-то изменится. Но бывает так, что у людей настолько сильно разрывает, что им очень трудно сойтись вместе. И как бы совместная карма уже кончается, и очень трудно ее соединить, как раньше сделать жизнь былую. Но чаще всего бывает не так. Чаще всего просто разрыв семьи заканчивается тем, что появляется новая семья, и тогда уже ничего не сделаешь. Не нужно разрушать семью другую, понимаете? Это очень греховная деятельность. Мало того, что свою разрушили, еще теперь с другую, чужую разрушать. Это ничему хорошему не приведет. Почему не снится умерший родственник? Как почему? Потому что он уже все. Снится означает, что он приходит. То есть определенное время после смерти умерший родственник не уходит никуда, он остается рядом. Он может сниться, приходить, разговаривать, общаться во сне, в тонком теле. Потом проходит время, обычно не больше 40 дней, и он пропадает, не снится уже. Это означает, что он уже где-то, новое рождение его ждет. Он как бы в тонком теле, он ушел в другое место. Все. А если снится, значит связь осталась, очень сильная связь. Человек может не воплотиться несколько лет. Это плохо. Лучше всего, чтобы он воплотился. Как это сделать? Надо освещать пищу, ставить фотографию перед его, перед этой освещенной пищей. Часть пищи можно есть, но ту пищу, которая стоит перед фотографией, надо отдавать животным. Эта церемония называется пометование. Пометование. Этот процесс, он во всех религиях есть. И что происходит, когда человек так делает, когда он пометованием занимается? Он очищает от грехов от всех этого родственника, и он воплощается в новом теле, благоприятное рождение получает. Согласно ведам, все родственники, которые умирают, должны получить от вас эту награду за то, что они помогают вам. Надо совершать этот процесс пометования. И ощущение горя, страдания, несправедливости судьбы, оно проходит. Если с любовью готовить пищу для Бога, потом освящать ее перед алтарем, и потом ставить перед фотографией умершего родственника минут на 10-15, потом отдавать эту пищу животным. И родственник умерший в тонком теле ест эту пищу. В этом нет никакого сомнения. Ему деваться некуда, потому что тонкое тело ума действует таким образом. Кто думает о человеке, туда его и немедленно выносит. В тонком теле человек находится в другом измерении. Тонкое тело ума, оно живет в том месте, где о нем думают. Если человек живет в тонком теле ума, его, знаете, как носит? Он в одну секунду может в другом месте, в другом быть. То есть для него нет расстояний. Ум может преодолевать огромные расстояния за долю секунды. Человек, находясь в тонком теле, а это и есть тонкое тело ума, после смерти он находится в тонком теле ума, вы только подумали о нем, он уже рядом. Человек, который знает об этом, он не знает, не понимает, что такое смерть. Ему кажется, смерти нет, я подумал, вот он рядом со мной, мой близкий человек, все. Я просто не могу его поцеловать, но зато я знаю, что он рядом со мной. Человек не так сильно переживает. И он подумал о близком человеке, поставил его фотографию, поставил пищу. Он в тонком теле съест эту пищу. Эта пища как была, так и осталась. Но тонкая энергия пищи будет съедена. И эту пищу надо отдать животным. Всю, которая была у родственника, которую поставили перед родственником, все отдать животным. Больше никто, кроме животных, ее не должен есть. Если человек умер от... Я не буду называть фамилию, потому что здесь... Если человек умер от рака, он отправился на низшие планеты и стал деградантом. А кто вам сказал, что если человек умирает от рака, он отправляется на низшие планеты? Если человек умер от рака, он перестрадал. Это еще не значит, что он отправляется на низшие планеты. Рак при жизни – сильное страдание, означает очищение. Человек очищается, он может на высшие планеты отправиться. Веды говорят, благоприятнее не умерщвлять человека, когда он сильно страдает, а дать ему возможность перестрадать. Сейчас в Америке появилась такая система. Усыпляют дедушек. Усыпляют. Мучаешь, чтобы не мучился. Его спрашивают, когда ему очень больно. Его спрашивают, тебя усыпить, дедушка, тебя усыпить. Ты вот замечание подпиши, мы тебя усыпим, чтобы ты не мучился. Когда ему очень больно, он говорит, ну ладно, усыпите, ну куда тебя? Он надевает масочку такую раз, вот, чик, готов, умер. Усыпили. Веды говорят, это грех, это убийство человека означает. Человек должен мучиться столько, сколько он может. Его надо облегчить это мучение, пытаться изо всех сил. Если нет возможности, ну куда деваться? Однако же, когда он мучается, он очищается от своих грехов. И в следующей жизни получает благоприятное рождение. Это не значит, что его надо... на сковородку посадить перед смертью, чтобы он очистился получше. Нет, надо пытаться ему помочь. Но если нет возможности, ну куда деваться? Он от этого ничего не теряет. Поэтому надо эту идею понять. Можно в ванной молиться по поясу? Конечно, можно. Спасибо за практический вопрос. Я не догадался. Как узнать святые имена Бога? Я не знаю иных Йогова, Саваоф. Да, это святые имена Бога, Йогова, Саваоф. Можете молиться этим именам, если это ваша вера. Я слышала, что имен очень много. Где об этом почитать? Можете ведическую литературу читать, вот здесь продается. Можете читать еще другую. Есть много традиций духовных. Изучайте. Если уже смотрел на солнечное затмение, как избежать теперь катаракты? Хороший вопрос практически. Надо смотреть на восходящее солнце. Когда человек смотрит на восходящее солнце, есть такая гимнастика, называется Сурья Намаскар, приветствие солнца. Если человек просто делает гимнастику каждое утро, но не понимает смысла, то результат этой гимнастики ноль, очень слабый, небольшой. Однако же та же самая гимнастика, те же самые динамические упражнения. Но человек, когда солнце восходит, он смотрит на восходящее солнце и делает эту гимнастику, предлагая свои почтения солнцу, он очищается от сотни болезней благодаря такому действию. Очень простая гимнастика, очень эффективная, колоссальный результат. Потому что идет сила солнца, сразу человек в гармонию солнца входит. И как веды говорят, что солнечная энергия сжигает все болезни, но позитивная, а не негативная. Для того, чтобы иметь с ней контакт, нужно уважать солнце, приветствовать его. Очень простой метод, эффективный. Спасибо за хороший вопрос. Время. Хороший ответ. Все, мне сказали, что пора. Давайте все сядем прямо. Всем будем желать счастья. Я предлагаю сегодня вам по нашей традиции пожелать счастья под музыку святого человека. Таким образом мы сможем гораздо эффективнее сделать то, что мы делаем.